Глава 8. Линия Джона Голта. Рабочий улыбнулся Эдди Уиллерсу, сидевшему напротив него за столиком. «Я чувствую себя здесь беглецом», — проговорил Эдди. «Наверное, ты знаешь, почему меня не было несколько месяцев?» Он кивнул в сторону кафельной стены подземного кафетерия. «Теперь я считаюсь вице-президентом». «Вице-президентом, начальником производственного отдела». «Только ради бога, не принимай этого всерьез». «Я крепился, пока хватало сил, но потом пришлось сбежать. Пусть и всего на один вечер. Когда я первый раз явился сюда обедать после моего, так сказать, повышения, все смотрели на меня такими глазами, что я не осмелился прийти сюда снова». «Ладно, пусть себе глазеют. С тобой не так. Я рад, что тебе это безразлично». «Нет, я не видел ее 2 недели. Но каждый день разговариваю с ней по телефону, иногда даже по 2 раза. Да, я знаю, каково ей там, но она любит свое дело. Что мы слышим в телефонной трубке? Звуковые вибрации, так ведь? Так вот, ее голос звучит в трубке так, словно превращается в пульсацию света. Если ты понимаешь меня, конечно. Ей радостна эта страшная битва. Одинокая и победоносная. О, да, она побеждает. Знаешь, почему в последнее время в газетах ничего не слышно о линии Джона Голта? Потому что дела на ней идут хорошо. Только лучшей колеи, чем из Рерден-металла, еще не существовало на свете. Но какая будет от нее польза, если нам не хватит достаточно мощных двигателей, чтобы мы могли воспользоваться ее преимуществами? Посмотри на эти латанные и перелатанные угольные паровозы, которые у нас остались. Они тащатся, как старый трамвай. Однако надежда осталась. Фирма United Locomotive обанкротилась. За последние недели для нас не было более радостного события, потому что завод ее купил Дуайт Сандерс, блестящий молодой инженер, которому принадлежал лучший авиационный завод в стране. Чтобы стать владельцем United Locomotive, ему пришлось продать свой авиационный завод брату. Кстати, из-за закона справедливой доли. Конечно, все сделано по договоренности между ними, но кто станет винить его? Во всяком случае, мы, наконец, получим от United Locomotive свои дизеля. Дуайт Сандерс сдвинет дело с мертвой точки. Да, она рассчитывает на него. Почему ты это спрашиваешь? Да, в данный момент он особенно важен для нас. Мы только что подписали с ним контракт на первые же выпущенные заводом дизельные тепловозы. Когда я позвонил ей, чтобы сообщить о том, что контракт подписан, она рассмеялась и сказала: «Ну, видишь теперь, разве можно чего-нибудь бояться?» Она сказала так, потому что знает, я никогда не говорил ей, но она знает, что я боюсь. Да, я боюсь. Не знаю. Я не боялся бы, если бы знал причину. Тогда можно было бы что-нибудь сделать. Но это... Скажи-ка, а ты не презираешь меня за то, что я стал вице-президентом? Разве ты не понимаешь, что это несправедливо? Да какая там честь? Я не знаю, что представляю собой на самом деле. Шута, привидение, дублера или просто глупую марионетку. А когда я сижу в ее кабинете, в ее кресле, за ее столом, я чувствую себя еще хуже. Я ощущаю себя убийцей. Да нет, я понимаю, что замещаю ее. И это действительно честь. Но отчего-то, непонятным для меня способом, я оказываюсь дублером и Джима Таггерта. Но зачем ей понадобилось оставлять заместителя? Почему ей потребовалось прятаться? Почему они выставили ее из конторы? Ты знаешь, что ей пришлось перебраться в засиженную мухами дыру напротив нашего входа в отдел почты и багажа? Загляни как-нибудь, увидишь, как выглядит офис фирмы Джон Голд. Тем не менее, всем известно, что это она по-прежнему руководит Таггерт Трансконтинентал. Почему ей приходится прятать то великолепное дело, которым она занимается? Почему они не уважают ее? Почему крадут у нее достижения, а я исполняю роль перекупщика краденого? Почему они делают все, что в их власти, чтобы помешать ее успеху, когда она, и только она, спасает их от разорения? Почему они в благодарность за спасение мучают ее? Ну, что это ты? Почему ты смотришь на меня такими глазами? Да, по-моему, ты все понимаешь. Во всем этом деле есть нечто непонятное для меня. Нечто злое. Вот поэтому-то я и боюсь. Я не думаю, что все так просто уляжется. А знаешь, как ни странно, мне кажется, что это понимают и они сами. Джим, его дружки, все, кто остался в здании. В нем повсюду чувствуется вина и подлость. Вина, подлость и мертвечина. Таггерт Трансконтинентал теперь уподобилась человеку, который потерял свою душу, который предал ее. Нет, это ее не волнует. Она нагрянула ко мне, когда в последний раз приезжала в Нью-Йорк. Я был в своем кабинете, в ее кабинете, то есть. И вдруг дверь открылась, и она вошла. Вошла и говорит: «Мистер Уиллерс, я ищу место дежурного по станции, не предоставите ли вы мне такой шанс?» Я хотел было обругать их всех, но пришлось расхохотаться. Я был рад видеть ее, потом она так весело смеялась. Она явилась прямо из аэропорта, в брюках и летной куртке. Выглядела прекрасно. Лицо было обветренное, но в остальном словно вернулась из отпуска. Она заставила меня остаться на ее месте, то есть в ее кресле, села на стол и принялась рассказывать о новом мосте линии Джона Голта. Нет, я никогда не спрашивал ее о том, почему она выбрала именно это название. Не знаю, что она говорит ей. Какой-то вызов, насколько я могу понять. Только не знаю, кому. Но это ничего не значит. Совершенно ничего. Никакого Джона Голта не существует. Однако мне не хотелось бы, чтобы она пользовалась им. А тебе? Что-то в твоем голосе не слышно особой радости. Окна конторы линии Джона Голта выходили в темный переулок. От своего стола Дагни не могла видеть небо. Боковая стена огромного небоскреба Таггерт Трансконтинентал закрывала ей все поле зрения. Теперь ее штаб-квартира представляла собой две комнаты, располагавшиеся на первом этаже в конец обветшавшего дома. Он еще не начал рушиться, однако верхние этажи были заколочены как небезопасные для проживания. Здание это являлось приютом полубанкротов, существовавших, как и само оно, благодаря инерции прошлого. Новое место ей нравилось, оно позволяло сэкономить деньги. В комнатах не было ни лишней мебели, ни лишних людей. Мебель привезли из магазинов старья. Люди были отборными, лучших найти она не могла. Во время редких наездов в Нью-Йорк Дагни не хватало времени разглядывать комнату, в которой она работала. Она замечала только то, что помещение отвечало своему назначению. Дагни не знала, что заставило ее в тот день остановиться у окна и смотреть на тонкие струйки дождя на стекле, на стену дома на другой стороне переулка. Перевалило за полночь. Горстка ее сотрудников уже разошлась по домам. К 3 часам утра ей нужно было оказаться в аэропорту, чтобы вернуться на своем самолете в Колорадо. Особых дел уже не оставалось, нужно было только дочитать отчеты Эдди. Внезапно поняв, что торопиться нет никакой необходимости, она остановилась, давая себе немного отдохнуть. Чтение отчетов требовало напряжения, на которое сегодня она уже не была способна. Ехать домой и ложиться спать слишком поздно, отправляться в аэропорт рановато. Подумав, ну и устала же ты. Дагни с презрением к себе стала с нетерпением ждать, когда это ее мерзкое настроение наконец пройдет. Скорей бы уж. Она прилетела в Нью-Йорк неожиданно, повинуясь внезапному порыву. В своем самолете она оказалась через 20 минут после того, как услышала короткий абзац в передаче новостей. Радио сообщило, что Дуайт Сандерс внезапно, без объяснения причин, отошел от дел. И она поспешила в Нью-Йорк, надеясь отыскать его и отговорить. Однако, пересекая по воздуху континент, она думала, что не найдет уже и следа этого человека. Весенний дождь висел за окном недвижной дымкой тумана. Дагни смотрела на разверстую пещеру почтово-багажного отдела вокзала Таггерт или, как его теперь стали именовать, терминала. Внутри, среди стальных балок потолка, горели лампочки. На истертом бетонном полу в несколько штабелей был уложен багаж. отдел казался вымершим. Дагни смотрела на трещину, зигзагом протянувшуюся по стене ее кабинета. Вокруг не слышалось ни звука. Она понимала, что осталась одна среди руин этого здания. Здесь нетрудно было вообразить, что кроме нее во всем городе никого не осталось. На нее нахлынуло чувство, с которым она боролась не один год. Чувство одиночества. Куда больше, чем просто это мгновение, чем царящее в комнате безмолвие, чем сырая и безлюдная улица. Одиночество серой пустоши. Одиночество, в котором нет цели, достойного стремления к ней. Одиночество ее детства. Поднявшись, она подошла к окну. Прижав лицо к стеклу, Дагни смогла увидеть все здание Таггерт, стены которого сходились к далекой башенке, упиравшейся, казалось, в самое небо. Она посмотрела на темное окно комнаты, прежде служившей ей кабинетом. Она ощущала себя в ссылке, из которой не возвращаются. Словно бы от здания этого ее отделяло нечто большее, чем тонкий лист оконного стекла, полог дождя и считанные месяцы. Дагни стояла в комнате, со стен которой осыпалась штукатурка, прижавшись лицом к оконному стеклу, разглядывая недостижимые очертания всего, что она любила. Она не понимала природы своего одиночества. Его можно было бы описать только так. Это не тот мир, в котором я хотела бы жить. Когда-то, в 16 лет, вглядываясь в длинную колею линии Таггерт, сходившуюся, как и очертания небоскреба, в одну, находящуюся где-то вдали точку, она сказала Эдди Уиллерсу, что ей всегда казалось, будто рельсы эти держат в своей руке человек, находящийся где-то за горизонтом. Нет, не ее отец и не один из его сотрудников. И однажды она встретится с ним. Тряхнув головой, Дагни отвернулась от окна. Она вернулась к столу, потянулась к отчетам, но вдруг обнаружила, что лежит грудью на столе, положив голову на руку. «Не надо. Не поддавайся», — подумала она, но даже не шевельнулась, не попыталась распрямиться. «Какая разница? Ее ведь сейчас все равно никто не видит». Дагни никогда не позволяла себе признать свое самое страстное желание. И теперь оно вновь навалилось на нее. Дагни подумала, если на то, что предлагает ей мир, она отвечает любовью, если она любит эти рельсы, это здание и не только их, если она любит в себе саму любовь к ним, остается еще одно чувство, величайшее среди всех прочих, которое она пропустила. Она думала, надо найти такое чувство, которое суммирует все, что любила она на земле, которая явится окончательным выражением этой любви. Надо найти ум, подобный ее собственному. Ум, способный стать смыслом ее мира, так же, как она станет смыслом его мира. Нет, это не будет Франциско Данконья, или Хэнк Риордан, или кто-то из тех мужчин, которых она встречала или которыми восхищалась. Человек этот существовал лишь в ее желании испытать это чувство. А она еще ни разу не переживала его, хотя отдала бы жизнь за то, чтобы пережить. Припав грудью к столу, Дагни томно шевельнулась. Томление это переполняло все ее тело. «И ты хочешь только этого? Неужели все так просто?» Подумала она, прекрасно понимая, что все как раз много сложнее. Между ее любовью к своей работе и желанием плоти, словно бы одно давала ей право на другое, существовала неразрывная связь, сообщая и тому, и другому целостность и смысл, становясь завершением, соответствовать которому мог лишь равный ей человек. Припав лицом к руке, она шевельнулась, медленно покачав головой. Она никогда не найдет его. И ее представление о жизни, какой она должна быть, останется единственным видением того мира, в котором она хотела бы существовать. Видением, мыслью и теми редкими мгновениями, которые иногда посещали ее на жизненном пути, чтобы знала их, ценила их и следовала им до самого конца. Дагни подняла голову. За окном, на мостовой переулка, лежала тень человека, стоявшего перед дверью ее конторы. Сама дверь находилась в нескольких шагах в стороне. Дагни не видела ее, не видела уличного фонаря, только лежавшую на брусчатке тень. Человек стоял, не шевелясь. Он стоял прямо у двери так, как если бы собирался войти, и она уже ожидала услышать стук. Но тень вдруг дернулась, потом повернулась и чуть отошла. Когда человек снова замер, на земле остались только контуры плеч и полей шляпы. Затем тень опять дрогнула и выросла вновь, вернувшись назад. Дагни не ощущала страха. Она недвижно застыла за столом, выжидая. Мужчина недолго постоял возле двери, а затем отступил назад. Он оказался посреди переулка, сделал несколько нервных шагов и снова остановился. Тень его качалась по мостовой каким-то неровным маятником, свидетельствовавшим о течении беззвучной битвы. Человек этот боролся с собой, не решаясь ни войти в дверь, ни уйти прочь. Дагни наблюдала за происходящим почти отстраненно. У нее не было сил действовать, она могла только смотреть. Словно бы из какой-то дали она гадала. Кто этот человек? Неужели он следит за ней из темноты? Видел ли он ее в освещенном, незанавешенном окне, одинокую, привалившуюся к столу? Следил ли он за ее отчаянным одиночеством так, как теперь она наблюдает за его душевной борьбой? Она ничего не чувствовала. Они были вдвоем посреди безмолвного, мертвого города. Ей казалось, что человек этот в милях от нее и воплощает свое безымянное страдание. Уцелевший собрат, чьи проблемы так же далеки от нее, как далеки от него ее трудности. Он отошел, исчезнув за стеной, потом снова вернулся. Дагни выжидала, рассматривая мокрую блестящую мостовую. Тень неведомой муки. Тень вновь отодвинулась. Дагни ждала. И тень не возвратилась. Тут она вскочила на ноги. Ей нужно было знать результат битвы. Теперь, когда неизвестный выиграл или проиграл свое сражение, ее обожгло внезапное, срочное желание выяснить, кто этот человек, и понять причину его нерешительности. Пробежав через темную приемную, она распахнула дверь и выглянула наружу. В переулке было пусто. Мостовая, сужаясь, уходила вдаль, напоминая мокрое зеркало, над которым горели несколько огоньков. Людей поблизости не было. Взгляд Дагни остановился на темной бреши разбитого окна в заброшенном магазине. Позади него начинались двери нескольких жилых домов. Напротив струи дождя блестели в лучах фонаря над черным жерлом открытой двери, уходившей вниз, к подземным тоннелям Taggart Transcontinental. Риордан расписался в бумагах, передвинул их через стол и отвернулся, желая никогда более не вспоминать о них. А еще лучше перенестись в будущее, к тому времени, когда мгновение это изгладится из его памяти. Пол Ларкин нерешительно протянул руку к документам. Беспомощность его казалась полной лести. «Хэнк, это всего лишь юридическая формальность», — проговорил он. «Ты же знаешь, я всегда буду считать эти рудники твоими». Риордан неторопливо покачал головой. Чуть шевельнулись мускулы шеи, лицо же осталось практически неподвижным. Он вообще вел себя так, словно Ларкин был ему незнаком. «Нет», — сказал он. «Собственность или принадлежит мне, или нет». «Но ты же знаешь, что можешь доверять мне. Тебе не придется беспокоиться относительно поставок руды. Мы заключим договор. Можешь полностью на меня рассчитывать». «Пока не знаю. Надеюсь, что могу». «Но я дал тебе слово». «Никогда не полагаюсь на милость чьего-либо слова». «Но почему? Почему ты говоришь все это? Мы же друзья. И я сделаю все, что тебе нужно. Ты получишь все, что я буду добывать. Рудники по-прежнему принадлежат тебе и не стали ничуть хуже. Тебе нечего опасаться. Я... Хэнк, в чем дело? Зачем эти слова? Но в чем все-таки дело? Я не люблю заверений. Не нужно рассказывать, как мне стало теперь хорошо. Это не так. Мы заключили соглашение, которого я не могу расторгнуть. И мне хочется, чтобы ты знал. Я в полной мере отдаю себе отчет, в каком положении оказался. Если ты собираешься держать свое слово, не надо говорить об этом. Просто держи его. Почему ты смотришь на меня так, словно я в чем-то виноват? Тебе известно, насколько отрицательно я отношусь к этому закону. Я купил твои рудники только потому, что рассчитывал помочь тебе. То есть потому, что, на мой взгляд, тебе было бы проще продать их другу, чем какому-нибудь незнакомцу. Моей вины тут нет. Мне не нравится этот жалкий закон. Я не знаю, кто за ним стоит. Я и подумать не мог, что его примут. Для меня стало потрясением, когда они... Оставь. Но я только... Почему тебе так хочется порассуждать на эту тему? Я... Голос Ларкина сделался умоляющим. Я ведь дал тебе лучшую цену, Хэнк. В законе сказано «разумная компенсация». И мое предложение оказалось самым выгодным для тебя. Рердон посмотрел на документы, лежавшие на столе. Он представил себе платеж, который получит согласно этим бумагам за свои рудники. 2/3 всей суммы составляли деньги, полученные Ларкином в качестве займа от правительства. Новый закон предусматривал подобные займы, чтобы предоставить честную возможность новым владельцам, никогда не имевшим такого шанса. Оставшуюся треть Ларкину предоставил он сам, по закладной, которую получил за свои рудники. «А правительственные деньги», — подумал он вдруг, «деньги, которые он получил в качестве платежа за свою собственность, откуда они взялись? Кто заработал их?» «Можешь не беспокоиться, Хэнк», — проговорил Ларкин с прежней, до тошноты молящей интонацией. «Это всего лишь формальность». Рердон попытался понять, чего хочет от него Ларкин. Рердон чуял, что помимо самого факта продажи от него ждут чего-то еще. Каких-то подобающих случаю слов сознательного гражданина, проявления какого-то нелепого милосердия. Глаза Ларкина в этот миг его наивысшей удачи почему-то походили на глаза самого жалкого бедняка. «Ну почему ты сердишься, Хэнк? Это всего лишь новые бюрократические формальности. Изменились исторические условия. И в этом никто не виноват. История выше нас. В происшедшем нельзя никого винить. Всегда находится способ продлить существование. Посмотри на других. Они не обращают внимания. Они ставят во главе отобранных у них предприятий своих марионеток, которых могут контролировать. Я? Но почему ты предпочитаешь именно такие слова? Могу напомнить тебе, хоть ты и так прекрасно это знаешь, что я не искусен в играх подобного рода. У меня нет времени и желания выдумывать некую разновидность шантажа, чтобы связать тебя по рукам и ногам и продолжать управлять своими рудниками через тебя. Владение собственностью – такая вещь, которую нельзя поделить. И я не хочу удерживать ее, пользуясь твоей трусостью. Постоянно пытаться перехитрить тебя, постоянно придумывать новые угрозы. Я не хочу вести дело подобным образом. Не хочу сотрудничать с трусами. Рудники принадлежат тебе. Если ты хочешь предоставить мне право забирать всю добытую тобой руду, ты так и поступишь. Если же намереваешься обмануть меня, это тоже в твоей власти. На лице Ларкина проступила обида. «Это нехорошо с твоей стороны», — произнес он с сухой ноткой праведной укоризны. «Я никогда не давал тебе повода не доверять мне». Торопливым движением Ларкин подхватил бумаги, тут же исчезнувшие в боковом кармане его пиджака. Под распахнувшимся на мгновение пиджаком Рердон заметил жилет, натянутый пухлой плотью. Пятно пота под мышкой. И на память ему вдруг пришло лицо, которое он видел 27 лет назад. Лицо проповедника. Тот прошел мимо него на углу какой-то улицы в каком-то городке, название которого теперь уж и не вспомнить. Он помнил только темные стены трущоб, осенний вечер, дождь и искривленные праведным гневом губы этого человека, вопиющего в полумраке. «Благороднейший идеал! Человек, живущий ради ближних своих! Чтобы сильный работал для слабого, чтобы обладающий способностями служил тому, кому Господь их не дал!» А потом он увидел парня, каким был он сам, Хэнк Риордан, в 18 лет. Увидел напряженное лицо, быструю походку, владеющий телом пьяный восторг. Пьяный от полных энергии бессонных ночей. Гордую посадку головы, чистый и ровный взгляд жестких глаз. Глаз человека, не зная жалости, гнавшего себя к поставленной цели. А еще он увидел Пола Ларкина, каким тот, должно быть, был в то время. Юнца с лицом состарившегося младенца, льстиво и безрадостно улыбающегося, молящего пощадить его, молящего Вселенную предоставить ему шанс. Если бы кто-нибудь показал этого юнца тогдашнему Хэнку Риордану и сказал, что трудиться он будет ради этого слизняка, присвоившего плоды, добытые трудом его рук, тот бы... Это трудно было назвать просто воспоминанием. Это было подобно удару кулаком по голове. Вновь обретя способность мыслить, Риордан понял, что почувствовал бы тот парень, которым он когда-то был. Желание раздавить ногой эту непристойную тварь, изгнать из бытия всю влажную плоть Ларкина до последнего клочка. Подобного чувства ему еще не приходилось испытывать. И Риордан не сразу понял, что именно это называется ненавистью. Он отметил, что на лице поднявшегося и бормотавшего прощальные слова Ларкина почивало обиженно-укоризненное и расстроенное выражение, словно бы потерпевшей стороной был он, Ларкин. Продавая свои угольные шахты Кену Даннегеру, владельцу Пенсильванской угольной компании, Риордан не мог понять, почему процесс не приносит ему особой боли. Никакой ненависти он не ощущал. Кену Даннегеру перевалило за пятый десяток, лицо его было замкнутым и жестоким. Свой трудовой путь он начинал горняком. Когда Риордан передавал ему акт на владение новой собственностью, Даннегер бесстрастным тоном сказал: «По-моему, я не сказал, что весь уголь, который вы будете заказывать у меня, вам будут отгружать по себестоимости». Риордан с удивлением посмотрел на него. «Это же противозаконно. Кто может знать, сколько денег я передал вам в вашей гостиной?» «Вы говорите о скидке?» «Да». «Это противоречит двум дюжинам законов. Если вас поймают на этом, то взыщут больше, чем с меня». «Естественно. Это будет защитой для вас, чтобы не уповать на мою милость». Риордан улыбнулся. Улыбка была радостной, однако он закрыл глаза, словно пропустив удар. А потом качнул головой. «Спасибо. Но я не из этих. Я не рассчитываю, что кто-то станет работать на меня по себестоимости». «И я не из этих», — недовольным тоном вернул Даннегер. «Знаете, Риордан, не думайте, будто я не понимаю, что именно получил за так. В наши дни стоимость шахт нельзя выразить в деньгах». «Вы не просили меня продать мою собственность. Я сам предложил вам купить ее. Мне хотелось, чтобы среди производителей руды нашелся хоть кто-то, похожий на вас, кому я мог бы спокойно передать свои рудники. Таковых не нашлось. Если вы хотите оказать мне любезность, не предлагайте скидок. Предоставьте мне возможность заплатить по полной цене, дать вам больше, чем предлагают остальные, да хоть сдерите с меня три шкуры, но чтобы я первым получал уголь. Со всеми делами я управляюсь сам. Лишь дайте мне уголь». «Вы получите его». Риордан какое-то время гадал, почему не дает о себе знать Уэсли Моуч. Звонки в Вашингтон неизменно оставались без ответа. А потом он получил письмо в одну строчку, извещавшее его о том, что мистер Моуч подает в отставку со своего нынешнего поста. Через две недели Риордан прочел в газетах, что Уэсли Моуч назначен помощником координатора Бюро экономического планирования и распределения национальных ресурсов. «Не думай об этом», — говорил себе Риордан в тишине многих ночей, сражаясь с новым для себя ощущением, которое люто ненавидел. «В мир прорвалось немыслимое зло. Тебе известно об этом, и незачем вникать в детали. Тебе просто придется работать усерднее. Еще усерднее. Ведь ты же не можешь отдать ему победу». С прокатных станов ежедневно сходили новые балки и поперечины из Риордан-металла. Их немедленно отправляли на место строительства линии Джона Голта. И первые контуры моста из истинно зеленого металла уже поблескивали над каньоном в лучах весеннего солнца. У него не было времени на боль. Не было лишних сил для гнева. Через несколько недель все закончилось. Слепящие уколы ненависти прекратились и более не возвращались. Он уже полностью владел собой, когда вечером позвонил Эдди Уиллерсу. «Эдди, я в Нью-Йорке, в гостинице Уэйн Фолкленд. Завтра утром приезжай позавтракать со мной. Я хочу кое-что с тобой обсудить». Эдди Уиллерс отправился на встречу с тяжелым чувством вины. Он еще не оправился от потрясения, вызванного законом справедливой доли. Он оставил в его душе тупую боль, подобную ноющему синяку после удара. Город вызывал у него неприязнь. Теперь казалось, что в нем затаилась неведомая злая беда. Он боялся встретиться лицом к лицу с одной из жертв закона. Ему мнилось, что он, Эдди Уиллерс, разделяет вину за принятие такого закона столь непонятным и ужасным образом. Когда он увидел Риордана, ощущение это исчезло. В поведении Риордана ничто даже не намекало на то, что он жертва. За окнами гостиничного номера по утреннему городу разливался солнечный свет. Бледное голубое небо казалось юным, конторы были закрыты, и город выглядел не зловещим, но радостным, полным надежды и готовым приступить к делу, как и Риордан, которого явно освежил безмятежный сон. На нем был домашний халат, он словно не желал тратить времени на одевание, чтобы поскорее приступить к этой увлекательной игре, своим деловым обязанностям. «Доброе утро, Эдди. Прости, если я поднял тебя слишком рано, но другого времени у меня нет. Прямо после завтрака улетаю назад в Филадельфию. Мы можем поговорить за едой». Его халат был сшит из темно-зеленой фланели, на нагрудном кармане вышиты белые инициалы ГР. Он казался молодым и свободным, на своем месте и в этом номере, и в окружающем мире. Эдди проводил взглядом официанта, вкатившего в комнату столик с завтраком столь ловко и быстро, что это заставило гостя невольно подтянуться. Он понял, что радуется свежей, жестко накрахмаленной белой скатерти, солнечным лучам, искрившимся на серебре, двум чашам с колотым льдом, вмещавшим бокалы с апельсиновым соком. Он и не подозревал, что подобные вещи могут придать сил, доставить удовольствие. «Я не хотел разговаривать с Дагни на эту тему по телефону», — проговорил Риордан. «У нее и так достаточно дел. А мы можем все уладить за несколько минут». «Если у меня есть на то полномочия». Улыбнувшись, Риордан склонился над столом. «Есть. Эдди, каково в настоящий момент материальное положение Таггерт Трансконтинентал? Отчаянное?» «Хуже того, мистер Риордан». «Вы способны оплачивать счета?» «Не полностью. От газет это пока скрывается, но, по-моему, всем известно. Мы в долгах по всей сети дорог, и Джим уже исчерпал любые возможные извинения». «Тебе известно, что первый платеж за рельсы из Риордан-металла должен быть произведен на следующей неделе?» «Да, я это знаю». «Хорошо. Тогда предлагаю вам мораторий. Я намереваюсь предоставить вам отсрочку. Вы заплатите мне только через 6 месяцев после открытия ветки компании «Линия Джона Голта».» Эдди Уиллерс звякнул своей чашкой кофе об блюдце. Он не мог произнести ни слова. Риордан усмехнулся. «В чем дело? Надеюсь, у тебя есть полномочия принять мое предложение?» «Мистер Риордан, просто не знаю, что и сказать». «Ограничимся простым «окей». Ничего больше не нужно». «Окей, мистер Риордан». Голос Эдди был едва слышен. «Я составлю бумаги и перешлю вам. Расскажу Джиму, и пусть он подпишет». «Да, мистер Йерден». «Я не люблю вести дела с Джимом. Он потратит 2 часа, стараясь заставить себя поверить в то, что смог убедить меня, будто своим согласием оказал мне честь». Эдди сидел, не шевелясь, глядя в свою тарелку. «В чем дело?» «Мистер Йерден, мне бы хотелось поблагодарить вас, но я не вижу способа адекватного тому, что...» «Вот что, Эдди, у тебя есть задатки хорошего бизнесмена, поэтому слушай. Честно и откровенно. В ситуациях подобного рода нет места благодарности. Я делаю это не ради Taggart Transcontinental. Я имею здесь свой простой, эгоистичный, практический интерес. Зачем мне тянуть с вас деньги сейчас, когда платеж может оказаться смертельным ударом для вашей компании? Если бы от вас не было никакого толку, я бы взял свое без колебаний. Я не занимаюсь благотворительностью и не имею дел с некомпетентными людьми. Но пока вы остаетесь лучшей железной дорогой в стране. Когда линия Джона Голта пустит свой первый состав, вы станете и самым надежным финансовым партнером. Поэтому у меня есть все причины не торопиться. К тому же, у вас есть неприятности с моими рельсами. Я намереваюсь дождаться вашей победы. И все же я благодарю вас, мистер Йерден, за нечто большее, чем милосердие. Нет. Разве ты не понимаешь? Я только что получил большие деньги, которых не хотел. Мне некуда вложить их. Они для меня бесполезны. И поэтому мне в известном смысле приятно обратить эти деньги против тех же людей в той же битве. Они предоставили мне возможность дать вам отсрочку и помочь в борьбе с ними. Эдди вздрогнул, будто слова Рердена угодили прямо в открытую рану. «Вот это и есть самое ужасное!» «Что именно?» «То, как они поступили с вами, и то, чем вы им отвечаете. Мне бы хотелось...» Он умолк. «Простите меня, мистер Рерден. Я понимаю, о делах так не говорят». Рерден улыбнулся. «Спасибо, Эдди. Я знаю, что ты хочешь сказать. Но забудем об этом. Пошлем к черту». «Да, только, мистер Рерден, могу я вам кое-что сказать? Я понимаю, что все это совершенно неуместно, и говорю сейчас не как вице-президент». «Слушаю». «Мне незачем говорить вам, что ваше предложение значит для Дагни, для меня, для всех честных работников Taggart Transcontinental. Вам это известно. И вы знаете, что можете рассчитывать на нас. Но мне кажется ужасным, что свою выгоду получит и Джим Taggart, что вы будете спасать его и ему подобных после того, что они...» Рерден рассмеялся. «Эдди, что нам до подобных ему людей? Мы ведем вперед экспресс, а они едут на крыше, вопя при этом, что они-то и есть здесь самое главное. Ну и что нам с того? Нам ведь хватит сил вести их с собой. Разве не так?» «Ничего у них не выйдет!» Летнее солнце зажигало огнем городские окна, рассыпало искры по уличной пыли. Столбы раскаленного воздуха поднимались над крышами к белой странице календаря. Моторчик его медленно вращался, отсчитывая последние дни июня. «Первый же поезд, пущенный линией Джона Голта, раздавит рельсы. Он не доедет до моста. А если доедет, мост рухнет уже под тепловозом». Товарные поезда катились вниз со склонов Колорадо по колее Феникс-Дуранго на север, к Вайомингу, и дальше к основной линии Taggart Transcontinental, на юг, к Нью-Мексико, и главной линии Атлантик Саусерн. Вереницы цистерн разбегались во все стороны от месторождений Уайта к предприятиям, находящимся в далеких штатах. О них не говорили. С точки зрения публики, составы цистерн передвигались столь же бесшумно, как и лучи, и их можно было заметить только после того, как содержимое их преобразовывалось в свет электроламп, жар печей, вращение двигателей. Но и в этом качестве они оставались незаметными, их принимали за неизменную данность. Железная дорога Феникс-Дуранго должна была закончить свое существование 25 июля. «Хэнк Риарден просто жадное чудовище!» — говорили люди. «Только посмотрите, какое состояние он сколотил! А что дал народу взамен? Проявлял ли он хоть раз социальную совесть? Деньги, вот что ему нужно! Ради денег он сделает все, что угодно! Что ему до тех людей, которые погибнут, когда рухнет его мост?» «Таггерты! Поколение за поколением были стаи стервятников!» — говорили люди. «Это у них в крови! Достаточно вспомнить, что первым в этой семейке был Нат Таггерт, самый отвратительный и антиобщественный негодяй на всем белом свете, всласть попивший народной кровушкой, чтобы выжать из нас свое состояние!» «Нечего и сомневаться, что любой из Таггертов без колебаний рискнет чужими жизнями, чтобы получить свой доход!» «Они накупили дрянных рельсов, потому что те оказались дешевле остальных! Что для них катастрофы, искалеченные человеческие тела, раз они уже взяли плату за проезд?» Люди говорили так, потому что слышали это от других. Никто не знал, почему об этом судачат буквально повсюду. Они ни от кого не требовали разумных объяснений. «Разум, — вещал доктор Притчетт, — представляет собой самый наивный из всех предрассудков». «Что служит источником общественного мнения?» вторил ему Клод Слагенхоп по радио. «Не существует никакого источника общественного мнения. Оно возникает само собой, как реакция коллективного инстинкта, коллективного разума». Орен Бойль дал интервью «Глоб», крупнейшему журналу новостей. Темой интервью являлась серьезная социальная ответственность металлургов. Особо подчеркивался тот факт, что металл выполняет в жизни общества множество критически важных функций, и люди физически зависят от его качества. «На мой взгляд, не следует использовать человеческие жизни в качестве морских свинок при испытании нового продукта», — сказал он. Бойль не называл имен. «Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что этот мост рухнет», — сообщил главный металлург Associated Steel, выступая в телевизионной программе. «Я ничего не утверждаю. Я просто готов заявить, что если бы у меня были дети, я не позволил бы им находиться в том поезде, который первым поедет по этому мосту. Таково мое личное мнение. Ничего больше, поскольку я слишком люблю детей». «Не стану утверждать, что хитроумная выдумка Риардена и Таггертов рухнет», писал Бертрам Скаддер в газете «Будущее». «Может быть, рухнет, а может и нет. По сути, это не важно. Существенно здесь другое. Какой защитой располагает общество против наглости, эгоизма и жадности двух необузданных индивидуалистов, чье прошлое подозрительным образом лишено поступков, направленных на коллективное благо? Эти двое, по всей видимости, собираются рискнуть жизнями наших собратьев по роду людскому ради собственных представлений об авторитетности своего суждения, вопреки убежденности подавляющего большинства признанных экспертов. Следует ли обществу допускать такое? Если этот мост рухнет, не слишком ли поздно будет принимать предохранительные меры? С тем же успехом можно запирать конюшню после того, как лошадь уже украли. Наша рубрика всегда придерживалась того мнения, что некоторых лошадей следует стреноживать и запирать ради общего общественного блага». Группа лиц, называвшая себя «Комитетом бескорыстных граждан», собирала подписи под петицией, требующей годичной экспертизы дорог линии Джона Голта правительственными экспертами, прежде чем пустить по ней первый поезд. В петиции утверждалось, что подписавшие ее не имеют другого мотива, кроме чувства долга перед обществом. Первые подписи поставили Бальф Юбанг и Морт Лидди. Все газеты уделили петиции изрядное место на своих страницах и в комментариях. Тон обсуждения был сочувственным, поскольку петицию подписывали люди явно не заинтересованные. Ходу работ линии Джона Голта газеты не уделяли внимания. на место строительства не послали ни одного репортера. Общую политику прессы сформулировал еще 5 лет назад известный редактор. «Объективных фактов не существует. Каждое сообщение основано на чьем-либо мнении, поэтому описывать факты бесполезно». Несколько бизнесменов решили обдумать вероятность того, что Риарден Металл может обладать определенной коммерческой ценностью. Они принялись за изучение этого вопроса. Они не стали нанимать металлургов, чтобы те исследовали образцы металла, не попросили инженеров посетить место строительства. Они просто провели опрос общественного мнения. 10 тысячам людей, явным образом представляющим все существующие разновидности человеческого интеллекта, задали единственный вопрос. «Согласны ли вы совершить поездку на поезде линии Джона Голта?» Подавляющее большинство ответили. «Ну уж нет, сэр!» Голосов в поддержку Риарден Металла слышно не было. И никто не придавал значения тому, что акции Taggart Transcontinental, пусть медленно и нерешительно, но ползли вверх на фондовом рынке. Были и такие люди, которые следили за ситуацией и подстраховывались. Мистер Моуэн приобрел акции Таггартов на имя своей сестры. Бен Нилли купил их, прикрывшись именем кузена. Пол Ларкин при покупке воспользовался псевдонимом. «Не верю я в эти противоречивые махинации», высказался один из таких людей. «Ну да, конечно, сооружение ветки производится согласно графику», пожимал плечами Джеймс Таггарт на собрании своего правления. «Ну да, вам совершенно незачем сомневаться. Моя дорогая сестрица не человек, а мыслящий двигатель внутреннего сгорания, поэтому можно не удивляться ее успехам». Уловив слушок о том, что несколько балок моста не выдержали нагрузки и переломились, причем погибли 3 рабочих, Джеймс Таггарт всполошился и бросился к своему секретарю, велев ему связаться по телефону с Колорадо. Он ожидал звонка, припав к столу секретаря, словно бы рассчитывая найти у него защиту. Глаза его наполняла неподдельная паника. И все же рот его кривило подобие улыбки. «Хотелось бы мне увидеть сейчас физиономию Генри Риардена». Узнав, что слух оказался ложным, он произнес: «Слава богу!» Тем не менее, в голосе его угадывалось разочарование. «Ну что ж», молвил своим друзьям Филипп Риарден, до которого долетел тот же слух. «Быть может, иногда способен ошибаться и мой братец. Похоже, он все-таки не настолько велик, как ему кажется». «Дорогой мой», — сказала Лилиан Риарден своему мужу. «Я так защищала тебя вчера за чаем, когда женщины стали говорить, что Дагни Таггарт твоя любовница. Только ради бога, не надо смотреть на меня такими глазами. Я знаю, что это невозможно, и поэтому устроила им хорошую взбучку. Просто эти глупые сучки не могут представить себе другой причины, которая может заставить женщину восстать против всего общества ради твоего металла. Конечно, мне известно, что это не так. Я знаю, что это Таггартша – существо бесполое, и ты ей полностью безразличен. Кроме того, дорогой, я понимаю, что если бы у тебя хватило на это отваги, а откуда ей взяться, ты не стал бы увлекаться счетной машинкой в шикарном костюме, а предпочел бы ей какую-нибудь светловолосую женственную харисточку, которая... Ну, Генри, я ведь просто шучу. Не смотри на меня такими глазами». «Дагни», жалким голосом произнес Джеймс Таггарт. «Что с нами будет? Таггарт Трансконтинентал катастрофически теряет популярность». Дагни рассмеялась, легко и радостно, словно бы радость постоянно присутствовала в ее душе и мгновенно вырывалась на свободу. Она смеялась, непринужденно открыв рот. Белые зубы выделялись на загорелом лице. Глаза ее, привыкшие к бескрайним просторам, глядели куда-то вдаль. Наезжая последнее время в Нью-Йорк, она смотрела на Джима так, словно и не видела его. Он это заметил. «Что мы намереваемся делать? Общественное мнение против нас». «Джим, ты помнишь, что рассказывали о Нате Таггарте? Помнишь, он говорил, что завидует только одному из своих конкурентов, тому, кто сказал: а общественность пусть катится к черту. Он жалел, что слова эти не принадлежат ему самому. В те летние дни, в тяжелом покое городских вечеров, случались мгновения, когда одинокий человек, мужчина или женщина, на парковой скамейке, пересечении улиц, у открытого окна, мог видеть в газете краткое, как бы случайное упоминание о продвижении строительства дороги «Линия Джона Голта». Мог посмотреть на город и почувствовать внезапный порыв надежды. Это были или самые молодые, видевшие в этом строительстве события из тех, которые им так хотелось бы увидеть, или самые старые, те, кто помнили еще тот мир, в котором такие события происходили. Их не интересовали железные дороги как таковые, они не разбирались в бизнесе, но им было ясно одно – кто-то вступил в борьбу с великими трудностями и уверенно идет к победе. Они не восхищались целями борцов, они верили голосу общественного мнения. И все же, читая о том, как растет ветка, почему-то вдруг воодушевлялись, не зная, отчего при этом становятся проще их собственные проблемы. Тихо и незаметно для всех, кроме грузового отделения Tiger Transcontinental в Шайене и конторы линии Джона Голта в темном переулке, собирался груз, скапливались заказы на вагоны для первого состава, которому предстояло пройти по новой ветке. Дагни Таггерт заранее оповестила, что он станет не пассажирским экспрессом, полным знаменитостей и политиков, как обычно бывало, но грузовым составом особого назначения. Грузы поступали с ферм, лесопилок, с разбросанных по всей стране рудников, из самых далеких мест, где люди выживали только благодаря новым заводам в Колорадо. Об этих клиентах железной дороги никто не писал, потому что их нельзя было отнести к людям незаинтересованным. Железная дорога Феникс-Дуранго должна была закрыться 25 июля. Первый поезд линии Джона Голта должен был выйти 22 июля. «Значит так, миссис Таггерт», – проговорил делегат профсоюза машинистов. «Не думаю, что мы позволим вам отправить этот поезд». Дагни сидела за потрепанным столом в своем кабинете. Не пошевелившись, она произнесла: «Убирайтесь отсюда». С подобным обращением делегат не сталкивался в отполированных до блеска кабинетах железнодорожного начальства. Он возмутился. «Я пришел, чтобы сказать вам...» «Если вам действительно есть что мне сказать, начните сначала». «Что?» «Только не надо говорить, будто вы чего-то там не позволите мне». «Хорошо. Я хотел сказать, что мы не позволим своим людям обслуживать ваш поезд». «Это другое дело». «Мы так решили». «Кто мы?» «Комитет. То, что вы делаете, является нарушением прав человека. Вы не смеете отправлять людей на верную смерть, когда этот мост рухнет, только для того, чтобы положить деньги в свой карман». Дагни достала из стола лист чистой бумаги и подала своему гостю. «Пишите», – предложила она. «И мы заключим контракт». «Какой контракт?» «О том, что ни один из членов вашего профсоюза не будет обслуживать локомотивы линии Джона Голта». «Нет, подождите минуту. Я не говорил...» «Значит, вы не хотите подписывать такой контракт?» «Нет, я...» «Но почему, раз вам известно, что мост рухнет?» «Я только хочу...» «Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите душить своих людей за счет тех работ, которые я могла бы им предоставить. И меня уже руками ваших людей. Вы хотите, чтобы я давала вам рабочие места, и чтобы я не имела возможности сделать это. Я предоставляю вам выбор. Поезд этот совершит свой рейс. Вам этому не помешать. Но вы можете выбрать, ваш человек поведет его или нет. Если вы предпочтете запрет, поезд все равно пойдет, даже если мне самой придется встать на место машиниста. Тогда, если мост рухнет, вообще не останется ни одной железной дороги. Но если он устоит, ни один из членов вашего профсоюза никогда не получит места на поездах линии Джона Голта. Если вы считаете, что я нуждаюсь в ваших людях больше, чем они во мне, примите соответствующее решение. Если вы понимаете, что я могу водить локомотив, а ваши люди не способны построить железную дорогу, делайте другой вывод. Итак, вы намереваетесь запретить своим людям обслуживать этот состав?» Я не говорил, что мы запретим это. Я ни слова не сказал ни о каком запрете. Но вы не можете заставить людей рисковать своими жизнями в совершенно никем не опробованном месте. Я не собираюсь никого заставлять идти в этот рейс. Что же вы намерены делать? Я намерена найти добровольцев. А если таких не сыщется? Это уже будет моей проблемой, а не вашей. Тогда позвольте мне сообщить вам, что я не буду советовать им соглашаться на ваше предложение. Да ради бога. Советуйте все, что вам угодно. Говорите, что хотите. Но оставьте им право выбора. Не смейте ничего запрещать. Объявление, появившееся во всех таггертовских депо, было подписано. Эдвин Уиллерс, вице-президент, руководитель производственного отдела. В нем говорилось, что машинисты, желающие провести первый состав по линии Джона Голта, должны сообщить об этом мистеру Уиллерсу не позднее 11 часов утра 15 июля. Утром 15 числа в 10:45 на столе Дагни зазвонил телефон. Звонил Эдди с высоты своего кабинета в находящемся напротив ее окна здании Таггерт. «Дагни, мне кажется, тебе лучше прийти сюда». В голосе его звучали странные нотки. Поспешно перебежав улицу, по мраморным лестницам и коридорам она поднялась к двери, на которой под стеклянной табличкой до сих пор значилось ее имя – Дагни Таггерт. Она распахнула дверь. Приемная была набита битком. Люди стояли за столами, жались у стен. Увидев ее, они сняли шляпы посреди внезапно наступившего молчания. Она видела сидеющие головы, мускулистые плечи, улыбающиеся лица своих сотрудников за столами, Эдди Уиллерса у двери в кабинет. Все знали, что говорить ничего не нужно. Эдди так и остался возле двери. Толпа разделилась, пропуская ее. Эдди повел рукой, указывая внутрь кабинета, на груду лежавших на столе писем и телеграмм. «Дагни, желание высказали все до единого», — проговорил он. «Все машинисты Таггерт Трансконтинентал. Все, кто мог, явились сюда, от самого чикагского отделения». Он снова кивком указал на почту. «А вот и все остальные. Сказать по правде, не дали знать о себе только трое. Один сейчас в отпуске в северных лесах, другой лежит в больнице, а третий отсиживает срок за неосторожное вождение автомобиля». Дагни посмотрела на машинистов. За торжественностью лиц прятались улыбки. Дагни склонила голову в знак признательности. Она замерла так на мгновение, словно выслушивая приговор, зная, что приговор этот относится лично к ней, ко всем, кто находился в этот момент в приемной, и к миру, оставшемуся за ее стенами. «Благодарю вас», — проговорила она. Большинство людей неоднократно видели ее. И глядя сейчас на Дагни, когда она подняла голову, многие из них подумали, с удивлением и впервые, что их вице-президент и начальник производственного отдела – женщина, и что женщина – это прекрасно. Где-то в задних рядах толпы кто-то вдруг выкрикнул веселым голосом. «Долой Джима Таггерта!» Ему ответил взрыв веселья. Люди смеялись, кричали, хлопали в ладоши. Острота совершенно не стоила такой реакции. Однако она предоставила всем в комнате тот предлог, в котором они нуждались. Они словно бы аплодировали не самой шутке, а словам, нахально отрицавшим власть. И каждый в комнате прекрасно это знал. Дагни подняла руку. «Вы торопитесь», – проговорила она со смехом. «Подождите еще неделю. Тогда у нас будет праздник. И поверьте мне, мы отметим его как следует». Приступили к жеребьевке. Дагни достала один свернутый листок из кучки, содержавший все имена. Победителя среди присутствующих не оказалось, однако в компании он числился одним из лучших машинистов. Пат Логан, машинист кометы Таггерта из Небраски. «Дай телеграмму Патту и сообщи ему, что он понижен в должности на грузовой состав», — сказала она Эдди. и непринужденным тоном добавила, словно бы решение было принято только что, однако не сумела никого этим обмануть. «Ах да, сообщи ему, что в этом рейсе я буду находиться рядом с ним, в кабине локомотива». Стоявший рядом старый машинист усмехнулся и произнес: «Я ждал этого, мисс Таггерт». Риордан как раз был в Нью-Йорке, и Дагни позвонила ему из своего кабинета. «Хэнк, я намереваюсь завтра устроить пресс-конференцию». «Не может быть!» Громко рассмеялся он. «Да». Голос ее звучал вполне серьезно. Пожалуй, даже чересчур серьезно. «Газеты вдруг обнаружили, что я существую на свете, и начали задавать вопросы. Я намереваюсь ответить на них». «Удачи тебе». «Спасибо. А ты завтра в городе? Мне хотелось бы, чтобы ты присутствовал». «Хорошо. Такое событие нельзя пропустить». Репортеры, собравшиеся в конторе линии Джона Голта, были молодыми людьми, которых учили думать, что работа их заключается в сокрытии от мира природы происходящих событий. Они исполняли изо дня в день одну и ту же работу, присутствуя в качестве аудитории на выступлении очередной знаменитости, изрекающей фразы об общественном благе, старательно изложенные таким образом, чтобы не содержать никакого смысла. Их ежедневная обязанность заключалась в сочетании слов в любой угодной им комбинации. До тех лишь пор, пока слова не начинали складываться в последовательность, обладающую конкретным смыслом. Посему они просто не могли понять смысла того интервью, которое им давали. Дагни Таггерт сидела за столом в кабинете, скорее напоминавшем подвал трущоб. Она была в темно-синем, превосходно пошитом костюме и белой блузке, отчего выглядела очень официально и почти по-военному элегантно. Она сидела, выпрямив спину, и держалась с подчеркнутым достоинством, пожалуй, даже излишним. Риордан расположился в углу комнаты на ломаном кресле, перебросив ноги через один из подлокотников, опершись спиной о другой. Он держался мило и неофициально, пожалуй, несколько преувеличенно неофициально. Чистым и монотонным голосом, тоном военной реляции, не обращаясь к бумагам, глядя прямо на собравшихся, Дагни сообщала техническую информацию относительно ветки линии Джона Голта, называя точные характеристики рельсов, несущую способность моста, метод сооружения, стоимость. После сухой интонации банкира она принялась объяснять финансовые перспективы дороги, приводить цифры ожидавшегося ею крупного дохода. «Это все», — наконец проговорила она. «Все?» — поинтересовался один из репортеров. «А вы не собираетесь сделать через нас обращение к публике?» «Вы уже выслушали его». «Но, черт, то есть разве вы не собираетесь что-то сказать в свою защиту?» «Защиту? От чего?» «Вы не хотите высказаться в поддержку своей линии?» «Я сделала это». Человек, губы которого сложились в вечной насмешке, проговорил. «Итак, мне хотелось бы знать». Так, кажется, это сформулировал Бертрам Скаддер. «Как мы можем оградиться от неприятности, если ваша линия окажется некачественной?» «Не пользуйтесь ею». Другой спросил. «Не хотите ли вы объяснить нам причины, побудившие вас к сооружению этой линии?» «Я уже сказала вам. Прибыль, которую я рассчитываю получить». «Ах, мисс Таггерт, не надо так говорить!» Воскликнул один из репортеров, еще совсем мальчишка. Как новичок, он честно относился к своей работе. Кроме того, Дагни Таггерт, неведомо почему, была ему симпатична. «Не надо говорить такие слова! Именно за это все и ругают вас!» «В самом деле?» «Я ничуть не сомневаюсь в том, что вы хотели сказать это не так, как оно прозвучало. Кроме того, вы, конечно, хотите дать свои пояснения». «Ну что ж, пожалуйста, если хотите». В среднем доход от железной дороги составляет 2% от вложенного капитала. Отрасль промышленности, требующая столь многого и так мало дающая, должна считаться экономически невыгодной. Как я уже объясняла, стоимость ветки по отношению к тому движению, на которое она рассчитана, позволяет мне предполагать доход не менее чем в 15% от наших капиталовложений. Конечно, в настоящее время любой промышленный доход, превышающий 4%, считается ростовщическим. И тем не менее, я сделаю все возможное, чтобы линия Джона Голта принесла мне доход в 20%. Я строила свою дорогу именно по этой причине. Достаточно ли ясно я выразилась? Юноша беспомощно посмотрел на нее. Но вы же не хотите, мисс Таггарт, зарабатывать только для себя? Вы имеете в виду в первую очередь мелких вкладчиков? С надеждой в голосе предположил он. Отнюдь. Я являюсь одним из крупнейших держателей акций Taggart Transcontinental, и поэтому моя доля общего дохода станет одной из крупнейших. А вот мистер Риарден находится в более выигрышном положении, поскольку у него нет пайщиков, с которыми необходимо делиться. Может быть, вы хотите высказаться сами, мистер Риарден? Да, весьма охотно, согласился Риарден. Поскольку формула Риарден металла является моей профессиональной тайной, и учитывая, что производство его обходится мне куда дешевле, чем вы, ребята, можете себе представить, я рассчитываю в ближайшие несколько лет содрать с общества доход в 25%. Что вы имеете в виду под словами «содрать с общества», мистер Риарден? Спросил юный журналист. Если я правильно понял вашу рекламу, вы пишете, что ваш металл прослужит в 3 раза дольше любого другого и обойдется при этом в половину цены. Так разве не общество окажется в выигрыше? О, неужели вы это заметили? Усмехнулся Риарден. Разве вы оба не понимаете, что ваши слова предназначены для печати? Спросил человек с искривленным ухмылкой ртом. Но, мистер Гопкинс, проговорила Дагни с вежливым удивлением. «Разве у нас могут быть другие причины для беседы с вами, кроме публикации этого интервью?» «И вы хотите, чтобы мы передали все, что вы говорите, дословно?» «Надеюсь, вы сделаете это, причем без лишних сомнений. Не угодно ли записать одну краткую формулировку?» Она дождалась, пока все приготовят карандаши, и продиктовала. Мисс Таггарт говорит, кавычки открываются. Я рассчитываю заработать кучу денег на линии Джона Голта. Я уже заработала их. Кавычки закрываются. Благодарю вас. Есть еще вопросы, джентльмены? Поинтересовался Риарден. Вопросов не последовало. Теперь я должна сообщить вам об открытии ветки линия Джона Голта, сказала Дагни. Первый поезд отойдет от станции Taggart Transcontinental в Шайене, Вайоминг, в 4 часа дня 22 июля. Специальный грузовой состав включает 80 вагонов. Его будет тянуть 4-секционный дизельный тепловоз мощностью 8000 лошадиных сил, который я заимствую ради такой оказии у Taggart Transcontinental. Он проследует без остановки до узла Уайт, Колорадо, при средней скорости 100 миль в час. «Прошу прощения?» — спросила она, услышав чей-то протяжный свист. «Как вы сказали, мисс Таггарт?» «Я сказала 100 миль в час, при всех уклонах, поворотах и прочем». «Но разве не следовало бы для начала снизить скорость против нормальной?» «Мисс Таггарт, неужели вы не имеете и крохи уважения к общественному мнению?» «Имею. И если бы не общественное мнение, я бы сочла достаточную среднюю скорость в 65 миль в час». «А кто поведет такой поезд?» «С этим у меня были некоторые сложности. Свои услуги предложили все машинисты фирмы Taggart. Также поступили кочегары, тормозные рабочие и кондукторы. Нам пришлось бросать жеребий на каждое место в поездной бригаде. Поведет поезд Пат Логан, машинист кометы Таггарта. Кочегарить будет Рэй МакКим. Я поеду вместе с ним в кабине тепловоза». «Неужели?» «Приглашаю всех присутствовать на открытии. Оно состоится 22 июля. Мы рассчитываем на присутствие представителей прессы. Вопреки обыкновению, я хочу добиться широкой рекламы. Мне бы хотелось видеть на открытии линии прожектора, микрофоны и телекамеры». предлагая поместить несколько камер возле моста. Обрушение его предоставит вам отличные кадры. «Мисс Таггарт», — спросил Риордан, «почему вы не упомянули о том, что я также буду находиться вместе с вами на тепловозе?» Дагни посмотрела на него через всю комнату, и в тот момент, когда взгляды их встретились, они как бы остались наедине посреди этой толпы. «Ну, конечно, мистер Риордан», — ответила она. Она больше не видела его до 22 июля, когда оба они снова обменялись взглядами на платформе станции Таггарт в Шайене. Шагнув на эту платформу, она не искала никого глазами. Чувства ее смешались, ей казалось, что она не видит неба, солнца, не слышит ропота собравшейся колоссальной толпы, а полностью погрузилась в волнение и свет. Тем не менее, первым она заметила именно его. А потом не могла понять, сколько времени смотрела лишь на него и ни на кого другого. Риордан стоял возле локомотива и разговаривал с кем-то. Его собеседника она не видела. Одетый в серые брюки и такую же рубашку, он казался просто опытным механиком. Однако лица окружающих были обращены к нему. Перед ними стоял сам Хэнк Риордан, глава Риордан Стил. Высоко над его головой она заметила литеры ТТ на сверкавшей серебристым металлом лобовой части тепловоза. Контуры его уходили назад, образуя стрелу, нацеленную в пространство. Их разделяли расстояние и толпа, однако глаза его тут же нашли Дагни, едва она появилась на платформе. Они переглянулись, и она сразу поняла. Его переполняют те же чувства, что и ее саму. Их ожидала не торжественная поездка, от которой зависело будущее обоих, но полный радости день. Они сделали свое дело. И сейчас никакого будущего просто не существовало. Они заслужили свое настоящее. «Истинную легкость можно ощутить, лишь чувствуя огромную значимость себя», сказала она ему однажды. И что бы ни значил этот первый рейс для других, для Дагни и Хэнка смысл этого дня был заключен лишь в них самих. Чего бы ни искали все остальные в собственной жизни, право переживать то, что оба чувствовали в этот момент, было именно тем, к чему они всегда стремились. Они словно бы говорили друг с другом над головами толпы. А потом Дагни отвернулась. Она вдруг заметила, что и на нее тоже смотрят, что ее окружают люди, что она смеется и отвечает на вопросы. Дагни не ожидала увидеть столько народу. Люди заполняли платформу, пути, площадь перед станцией. Они стояли на крышах товарных вагонов на запасных путях, теснились возле окон домов. Их притягивало сюда нечто, носившееся в воздухе. Нечто, заставившее Джеймса Таггарта в последний момент изъявить желание присутствовать на открытии ветки линия Джона Голда. Она запретила брату. «Если ты явишься туда, Джим, я прикажу вышвырнуть тебя с твоей собственной станции. Это событие не для тебя». Представлять Таггарт Трансконтинентал на открытии был назначен Эдди Уиллерс. Глядя на толпу, она немного стеснялась того, что все эти люди глазеют на нее в такой момент, настолько личный, что никакое общение просто не было возможным. И в то же время ощущала, что это правильно. Им положено находиться здесь, они должны хотеть увидеть ее, ибо зрелище свершения является самым великим даром, который человек способен предложить другим людям. Она ни на кого не держала зла. Все пережитое и испытанное ею теперь превратилось в какой-то внешний туман, сделалось подобием боли, еще не угасшей, но уже не имеющей прежней силы. Все неприятное не могло устоять перед ликом реальности, и смысл этого дня был столь ослепительно и неистово ясен, как солнечные блики на серебристом металле локомотива. Это должны были понять все вокруг. Никто не мог усомниться в этом. И ей было не до ненависти. Эдди Уиллерс внимательно следил за Дагни. Он стоял на платформе в кругу чиновников фирмы Таггарт, начальников отделений, политических лидеров и самых разнообразных местных администраторов, которых уговорами, подкупом и шантажом заставили дать разрешение на проезд поезда через города на скорости 100 миль в час. В этот день и в этот час титул вице-президента обрел для Эдди реальность, и он с достоинством нес его. Однако, пока Эдди был занят разговорами с окружающими, глаза его все время следили за мелькавшей в толпе Дагни. Одетая в синие брюки и такую же рубашку, она не обращала внимания ни на какие общественные условности, которые переложила на него. Ее интересовал только поезд, как будто она была всего лишь членом поездной бригады. Заметив Эдди, она подошла к нему и поздоровалась с ним за руку. Улыбка ее объединяла в себе все то, что было и так понятно без слов. «Ну, Эдди, сегодня ты представляешь собой Таггерт Трансконтинентал». «Да». Негромко, торжественным тоном согласился он. Налетевшие с вопросами репортеры увлекли от него Дагни. Они спрашивали и его. «Мистер Уиллерс, какую политику Таггерт Трансконтинентал намеревается вести в отношении этой линии? Так значит, Таггерт Трансконтинентал является в данном случае незаинтересованным наблюдателем, не так ли, мистер Уиллерс?» Эдди отвечал на вопросы как мог. Он смотрел на солнечные блики на полированных деталях дизельного тепловоза. Но видел перед собой солнце над лесной прогалиной и 12-летнюю девчонку, говорящую ему, что настанет день, и он будет помогать ей руководить железной дорогой. Он смотрел издалека на поездную бригаду, выстроившуюся у локомотива перед расстрельной командой фоторепортеров. Дагни и Риордан улыбались, словно бы позируя во время летнего отпуска. Машинист Пат Логан, сидеющий, невысокий и жилистый мужчина, замер с безразличным, быть может, чуть презрительным выражением лица. Кочегар Рэй Макким, крепкий молодой великан, ухмылялся, сочетая в улыбке некоторое смущение с чувством неоспоримого превосходства. Прочие члены бригады явно были готовы подмигнуть в объектив. Один из фоторепортеров со смехом произнес: «А не могли бы вы изобразить на лице обреченную гримасу? Мне издатель заказывал именно такой снимок». Дагни и Риордан отвечали на вопросы журналистов. Теперь в их словах не было ни насмешки, ни горечи. Они говорили с радостью. Они говорили так, словно вопросы не несли в себе заведомого подвоха. Все именно этим и закончилось. Когда вопросы журналистов вдруг потеряли провокационный характер, никто даже и не заметил. «Каких происшествий вы ожидаете в этом рейсе?» – спросил репортер у одного из тормозных мастеров. «Вы надеетесь добраться до места назначения?» «Даже не сомневаюсь», – ответил рабочий. «Как и ты сам, братец». «Мистер Логан, у вас есть дети. Вы не потребовали дополнительного страхования? Я имею в виду этот мост, как вы понимаете». «Не ходите по нему, пока не проедет мой поезд», – с пренебрежением в голосе ответил Пат Логан. «Мистер Риордан, откуда вам известно, какой вес способны выдержать ваши рельсы?» «Откуда создатель печатного станка знал, что его машина заработает?» – ответил Риордан вопросом на вопрос. «Скажите, пожалуйста, мисс Таггерт, что удержит поезд весом 7000 тонн на мосту, который весит всего 3000 тонн?» «Мои расчеты», – ответила Дагни. Представители прессы, презиравшие свою профессию, не понимали, отчего сегодня она доставляет им такое удовольствие. Один из них, человек еще молодой, однако не первый год пользовавшийся печальной известностью, состаривший его раза в два, вдруг сказал: «Я понял, кем мне хотелось бы стать. Репортером отдела таких новостей». Стрелки станционных часов указывали на 3:45. Члены поездной бригады направились к тормозному вагону в самом конце состава. Толпа постепенно стихала. Люди замирали в ожидании. Получив сообщение от связистов всех участков дистанции, пролегавшей до нефтяных месторождений Уайетта в 300 миль от старта, дежурный по станции вышел на платформу и, посмотрев на Дагни, дал сигнал к отправлению. Стоя возле локомотива, Дагни подняла руку, повторяя его жест в знак того, что поняла распоряжение. Цепочка товарных вагонов тянулась вдаль, напоминая прямоугольными сочленениями спинных хребет. И когда в конце поезда проводник поднял руку, она помахала, отвечая на его сигнал. Риарден, Логан и Макким замерли, словно по стойке смирно, приглашая ее первой подняться в кабину. И когда она уже ступила на лесенку под ножку локомотива, один из репортеров вспомнил о позабытом было вопросе. «Мисс Таггерт!» — крикнул он ей в спину. «А кто такой Джон Голд?» Не выпуская из руки металлического поручня, замерев на мгновение над головами толпы, она ответила. «Все мы». Следом за ней в кабину поднялся Логан. За ним последовал Макким. Поднимавшийся последним Риарден захлопнул за собой дверь окончательным и уверенным движением. На семафоре перед составом на фоне неба горел зеленый свет. Зеленые огни горели и между путями, невысоко над землей, уходя вдаль до поворота, возле которого тоже светил зеленым глазком семафор. На фоне яркой летней листвы также, словно дававший составу зеленый свет. Стоя перед локомотивом, двое мужчин держали в руках белую шелковую ленту. Управляющий отделением Колорадо и главный инженер Нили, не оставивший стройку. Эдди Уиллерс должен был перерезать эту ленточку, открывая таким образом новую линию. Фотографы предложили ему встать в позу, с ножницами в руке, спиной к тепловозу. И пояснили, что он должен повторить всю церемонию два раза, дабы выбрать потом самый удачный снимок. Они даже приготовили катушку чистой пленки. Эдди уже готов был согласиться, когда вдруг остановился и сказал. «Нет, хроника не должна лгать». Голосом, полным спокойной власти, голосом вице-президента, он приказал, ткнув пальцем в сторону фотокамер. «Отойдите назад. Подальше. Сделайте один снимок, когда я буду перерезать ленту, а потом быстро убирайтесь с путей». Фоторепортеры повиновались, торопливо отступив от тепловоза. Оставалась всего одна минута. Повернувшись спиной к объективам, Эдди встал между рельсов перед тепловозом. Ножницы в его руке уже касались ленты. Сняв шляпу, он отбросил ее в сторону, не отрывая взгляда от локомотива. Легкий ветерок шевелил его светлые волосы. Тепловоз превратился в огромный серебряный щит с эмблемой НАТО Таггерта. Эдди Уиллерс поднял руку в то самое мгновение, когда на висящем над станцией циферблате стрелки часов показали ровно 4 часа дня. «Трогай, Пат!» — крикнул он. В тот же самый момент, когда локомотив тронулся с места, он перерезал белую ленту и отскочил в сторону. Эдди смотрел на проплывавшее мимо окошко кабины и на Дагни. Она весело помахала ему рукой. А потом тепловоз проехал, и он остался стоять лицом к полной людей платформе, появлявшейся и исчезавшей перед ним в разрывах между вагонами. Истинно зеленые рельсы бежали навстречу им, как две струи, вытекавшие из единой точки где-то за горизонтом. Налетавшие спереди шпалы превращались под колесами в стелющийся гладкий поток. По бокам локомотива земля стала расплывчатой полосой. Деревья и телеграфные столбы вдруг выпрыгивали навстречу и столь же резко отлетали назад. Мимо ленивым потоком текла зеленая равнина. Длинная волна гор на краю небосвода, обретя способность двигаться, словно следовала за поездом. Дагни не ощущала стука колес. Движение превратилось в гладкий полет, следующий изначально заданному импульсу. Словно бы тепловоз висел над рельсами, опираясь на набегавший воздушный поток. Скорости она также не ощущала. Ей просто казалось странным, что спереди на них набегают все новые зеленые огни семафоров и тут же отлетают назад. Она прекрасно знала, что семафоры отстоят друг от друга на 2 мили. Стрелка спидометра на пульте перед Патом Логаном стояла на отметке 100 миль в час. Устроившись в кресле кочегара, она время от времени поглядывала на Логана. Тот сидел, чуть склонившись вперед, в свободной позе, как бы случайным движением положив ладонь на рукоять рычага переключения скоростей. Но глаза его неотступно следили за колеей перед локомотивом. В позе его угадывалась непринужденность мастера, уверенного в себе настолько, что это могло бы показаться небрежностью, недопустимой легкостью. Однако легкость эта требовала чудовищной собранности, концентрации, близкой к беспощадности Абсолюта. Райма Ким сидел на скамье позади них. Риордан стоял посреди кабины. Он стоял, расставив ноги, засунув руки в карманы, глядя вперед. Ничто за пределами колеи не могло интересовать его в эти мгновения. Он пристально глядел на рельсы. «Собственность», — думала Дагни, то и дело оглядываясь на него. «Почему здесь нет тех, кто не понимает ее природы и сомневается в ее реальности? Нет, она создается не бумагами, печатями, дарственными и доверенностями. Вот она, в глазах Риордана». Наполнявшие кабину звуки казались частью пространства, которое они пересекали. К негромкому гудению двигателей примешивались разноголосые вскрики металла и его высокое пение, звон трепещущих оконных стекол. Мимо стремительно промелькнули водонапорная башня, дерево, шаткая лачушка, башни-элеваторы. Движение их можно было уподобить скольжению щетки дворника по ветровому стеклу. Они поднимались, выписывая кривую, потом опускались снова. Телеграфные провода мчались наперегонки с поездом в стабильном ритме, взлетая к столбам и провисая между ними, подобно кардиограмме ровно бьющегося сердца, записанной на небе. Дагни всматривалась вперед, в дымку, в которой вместе с рельсами плавилось расстояние, в дымку, которая в любой момент могла разорваться, явив какое-либо несчастье. Она не могла понять, почему в кабине ей гораздо спокойнее, чем в вагоне. Здесь, где любое неожиданное препятствие будет встречено лобовым стеклом и ее собственной грудью. Она улыбалась, понимая ответ. Видя все, зная и понимая обстановку, чувствуешь себя в безопасности. В отличие от слепого ощущения движения в неизвестность, покорного неведомой силе, влекущей вперед. Таково величайшее счастье бытия. Не доверяться, но знать. Стеклянные панели окон кабины делали поля еще просторнее. Земля казалась столь же открытой движению, как и зрению. Ничто недалеко, и все достижимо. Едва заметив впереди мерцание озера, в следующее мгновение она оказывалась рядом с ним, и вот она уже отлетела назад. «Связь между зрением и осязанием странным образом стала плотнее», — думала она, — «между желанием и исполнением его». Между... После паузы слова вспыхнули сами собой. Душой и телом. Сперва видение, а потом его физическая форма. Сперва мысль, а потом целенаправленное движение по единственно возможной прямой к избранной цели. Может ли первое иметь какой-либо смысл без второго? Непорочно ли это? Желать без движения или двигаться без цели? Чьей злой волей рождено то, что крадется по миру, пытаясь разрушить связь между первым и вторым и направить их друг против друга? Дагни тряхнула головой. Ей не хотелось размышлять о том, почему оставшийся позади нее мир сделался таким, или удивляться этому. Ей было все равно. Она улетала от него со скоростью 100 миль в час. Склонившись вбок к приоткрытому окну, она словно нырнула в ветер, сдувавший волосы с ее лба. Дагни откинулась назад, не чувствуя ничего, кроме того удовольствия, что приносил ей этот ветер. Но разум ее не ведал пауз. Осколки мыслей пролетали сквозь него, подобно мелькавшим за окнами телеграфным столбам возле дороги. «Физическое удовольствие?» – размышляла она. «Стальной состав. Мчится по рельсам из Риордан-металла. Движимой энергией горящей нефти и электрических генераторов. Это физическое ощущение физического движения в физическом пространстве. Но в нем ли причина и смысл того, что я теперь ощущаю? Неужели это и называют низменной, животной радостью? Чувство безразличия при мысли о том, что рельсы под нами могут разлететься на куски. Такого, разумеется, не случится, но... Мне было бы все равно, потому что я уже испытала эту радость. Неужели она и есть низменное, плотское, унизительное телесное наслаждение?» Закрыв глаза, Дагни улыбалась, а ветер теребил ее волосы. Потом она открыла глаза. Риордан стоял перед ней и смотрел на нее тем же взглядом, который только что был обращен к рельсам. Всю ее силу воли словно смело одним тупым ударом, лишившим способности двигаться. Откинувшись на спинку кресла, она посмотрела ему в глаза. А ветер обрисовывал контуры ее тела тонкой тканью рубашки. Риордан отвернулся, и она вновь обратила взгляд к открывавшейся перед ней земле. Дагни не хотела думать, однако звук мысли не умолкал, как и рокот моторов, как и грохот в кабине локомотива. Она взглянула вверх. «Мелкая стальная сетка на потолке», — думала она. «В углу ряд заклепок, соединяющих воедино стальные листы. Кто сделал все это? Мужские руки своей грубой силой? Кто дал возможность Пату Логану с помощью 4 циферблатов и 3 рукоятей соединять в единое целое немыслимую мощь расположенных за кабиной 16 двигателей, покоряя ее непринужденной руке человека? Неужели все эти вещи вместе с родившим их разумом представляют собой занятие, которое люди считают дурным? Это ли есть то, что они называют низменным интересом к физическому миру? Это ли называется порабощением материальным миром? Где в этом капитуляция души перед плотью?» Дагни опять мотнула головой, словно желая стряхнуть подобные мысли за окно, чтобы они разбились о насыпь. Она посмотрела на освещенные летним солнцем поля. Ей не нужно было думать, ведь эти вопросы – всего лишь частица той правды, которую она знала. Знала всегда. Пусть себе отлетают назад, как телеграфные столбы. То, что знала она, скорее было похоже на провода, неразрывной линии, скользившие возле окна. Все это путешествие, все ее чувства, вся отданная человеку земля укладывались в слова. Как все просто и справедливо. Она посмотрела на расстилавшийся перед нею пейзаж. Дагни уже давно замечала человеческие фигурки с непонятной регулярностью, возникавшие у колеи. Но они пролетали настолько быстро, что она не сразу сложила воедино все кадры этого кинофильма и поняла их смысл. Ей пришлось распорядиться об охране путей после завершения строительства. Однако ту людскую цепочку, что выстроилась вдоль дороги, она просто не могла нанять. Через каждую милю возле столба вырастала новая фигура. Среди них попадались и явные школьники, и согбенные старики. И все были вооружены чем попало, начиная с дорогих винтовок и кончая древними мушкетами. Их головы покрывали железнодорожные фуражки. Здесь были и сыновья работников фирмы Таггерт, и старые железнодорожники, отдавшие ей всю свою жизнь. Охранять этот поезд они пришли по собственной воле. И пропуская мимо локомотив, каждый становился по стойке смирно и отдавал своим оружием военный салют. Осознав это, Дагни вдруг рассмеялась. Она смеялась, сотрясаясь, словно дитя. К смеху ее примешивались слезы облегчения. Пат Логан кивнул ей с легкой улыбкой. Он давно уже заметил этот почетный караул. Дагни припала к открытому окну, широко и победно разведя руки в ответ на приветствие выстроившихся у дороги людей. На гребне далекого холма она заметила группу людей, отчаянно махавших приближающемуся локомотиву. Серые дома деревеньки были разбросаны по расстилавшейся внизу долине. Казалось, что некогда их высыпали здесь и забыли. Крыши осели и покосились. Время смыло краску со стен. Быть может, в них провело свою жизнь не одно поколение, и ничто не отмечало здесь течение дней, кроме движения солнца с востока на запад. И теперь люди эти собрались на вершине холма, чтобы увидеть серебряную комету, рассекавшую их равнину, словно звук горна, ставшее тяжким безмолвие. Дома стали попадаться все чаще и ближе к пути. Она замечала людей в окне, на крыльце, на далекой крыше. Она видела толпы, собравшиеся на перекрестках. Дороги пролетали мимо спицами колеса, и она не могла различить отдельные фигуры. Лишь руки их приветствовали поезд, раскачиваясь как ветви, встревоженные его полетом. Люди собирались под запрещающими красными огнями семафоров, под знаками, говорившими «Остановись, приглядись, прислушайся». Станция, мимо которой они пролетели, пересекая городок со скоростью в сотню миль в час, от платформы до самой крыши своей, была подобна ожившей и размахивающей руками скульптурной группе. Она заметила только руки, подброшенные в воздух шляпы и что-то ударившееся о борт локомотива. Букет цветов. Назад отлетали мили, уносились в станционные города, где они не делали остановок, перроны, переполненные людьми, пришедшими только для того, чтобы увидеть, приветствовать и надеяться. Под почерневшими от сажи карнизами станций висели гирлянды цветов. Траченные временем стены были украшены красно-бело-синими флагами. Все было как на картинках, которые она, завидуя, видела в учебниках по истории железных дорог, дошедших с той поры, когда люди собирались вместе для того лишь, чтобы увидеть первый в своей жизни поезд. Так было в тот век, когда по стране проходил Нат-Таггерт, и остановки на пути его привлекали людей, стремившихся узреть новое достижение человеческого духа. «Тот век, — думала Дагни, — ушел. Успели смениться поколения, не знавшие событий, которым можно было радоваться, видевшие только трещины, все глубже с каждым годом рассекавшие стены, возведенные Натом Таггертом. Но люди пришли снова, как приходили и в его время, повинуясь тому же велению сердца». Она посмотрела на Рердена. Не обращая внимания на собиравшиеся за окном толпы, безразличный к их восторгу, он стоял, прислонившись к перегородке кабины и следил за качеством колеи и движением поезда с профессиональным интересом опытного эксперта. Вся его поза свидетельствовала о том, что мысли подобные «им это нравится» он отбросил как неуместные, и что в сердце его звучит совершенно другая мысль. Получилось. Высокая фигура его в серых брюках и рубашке казалась раздетой. Непринужденная и уверенная поза свидетельствовала о готовности метнуться вперед при малейшей необходимости. Короткие рукава демонстрировали силу рук. В открытом вороте рубашки виднелась упругая кожа. Дагни отвернулась, вдруг поняв, что слишком часто смотрит на него. Однако этот день не имел связи ни с прошлым, ни с будущим. Мысли ее были далеки от любых последствий. Она не видела продолжения и только с предельной ясностью ощущала, что заточена вместе с ним, что они замкнуты в одном и том же объеме воздуха, что присутствие его служит для нее признанием самой сущности этого дня, как его рельсы служат опорой для полета поезда. Она опять посмотрела на него. Теперь специально. Глаза Рердена были обращены к ней. Он не стал отворачиваться, но встретил ее взгляд холодным, не скрывающим намерений, взором. Дагни дерзко улыбнулась, не особо задумываясь об истинном значении своей улыбки, зная только то, что не может нанести более сильного удара по этому невозмутимому лицу. Ей вдруг захотелось увидеть, как дрогнут эти черты, услышать, как сорвется крик с этих губ. А потом неторопливо отвернулась, охваченная странным чувством, не зная, почему ей вдруг стало так трудно дышать. Она удобнее устроилась в кресле, глядя только строго вперед, но понимая при этом, что он столь же полон ею, как и она им. И ощущение это в своей полноте приносило ей особое удовольствие. Скрещивая ноги, ставя руку локтем на подлокотник, откидывая волосы со лба, делая любое движение, она думала только об одном – видит ли он? Позади оставался город за городом. Дорога пошла вверх, в местность более угрюмую, не желавшую пропускать сквозь себя человека. Рельсы то и дело скрывались за поворотами, гребни гор пододвинулись ближе, пейзаж словно бы начинал сминаться в складке. Плоские каменные ступени Колорадо подступали вплотную к колее, а вдали небо волнами загромождали синие горы. Где-то там, впереди, закурились дымы над заводскими трубами. Потом показались линии электропередачи и высокое стальное сооружение, похожее на длинную иглу. Они приближались к Денверу. Дагни взглянула на Пата Логана. Он чуть наклонился вперед, пальцы его чуть стиснулись, взгляд сделался более напряженным. Как и она сама, он прекрасно представлял все опасности, связанные с пересечением города на такой скорости. Минута сменяла минуту, однако они казались единым целым. Сперва появились одинокие силуэты, выросшие в проносящиеся за окнами заводы. Потом их сменили расплывчатые очертания улиц. Затем перед ними распростерлась дельта рельсовых путей, подобная той, что втягивалась в воронку вокзала Таггерт. И ничто не защищало их, кроме протянувшейся по земле цепочки крохотных зеленых огоньков. С высоты кабины они взирали на пролетавшие мимо товарные вагоны, превращавшиеся в сплошные ленты крыш. Потом прямо перед ними распахнулась черная дыра депо. И почти сразу взрыв звуков, стук колес под стеклянным сводом и приветственные крики толпы, словно колышущееся море в сумерках возле стальных колонн. Затем сияющая арка и цепочка зеленых огоньков в небе за нею. Огоньков, похожих на ручки, встроенных в пространство дверей, одна за другой распахивавшихся перед ними. И вновь побежали, улетая назад, полные автомобилей улицы. Открытые окна, из которых выглядывали люди, и спорхнувшее с крыши далекого небоскреба облачко бумажных снежинок, просыпанных кем-то, увидевшим пронзавшую город серебряную пулю и остановившимся, чтобы проводить ее взглядом. А потом они оказались за городом, на скалистом склоне, и с пугающей внезапностью перед ними выросли горы, словно бы город с плеча швырнул их на гранитную стену, на удачно подвернувшийся узкий карниз. Поезд сжался к стене вертикального утеса, земля откатывалась куда-то вниз, гигантские завалы корявых глыб уходили вверх, оставляя их мчаться в синеватом сумраке, не видя ни земли внизу, ни неба над головой. Изгибы дороги превращались в полукружья, заложенные между скал, будто стремившихся стереть поезд в пыль. Однако колея всякий раз вовремя проходила сквозь них, и горы расступались, двумя поднятыми крыльями разлетаясь от точки, к которой сходились рельсы. Одним, зеленым, покрытым ковром из вертикальных иголок сосен, и другим, красновато-бурым, состоящим из камня. Глядя из открытого окна, Дагни видела серебристый бок тепловоза, повисший над пустым пространством. Где-то далеко внизу тонкая ниточка ручья перепрыгивала с уступа на уступ, и обступившие воду папоротники, если вглядеться получше, оказывались трепещущими кронами берез. Она видела, как сзади состав изгибается на фоне гранитной скалы, видела длинные сколы рваного камня, видела петли из сине-зеленой колеи, раскручивавшейся позади поезда. Впереди, погрузив кабину во мрак, заполнив собой все ветровое стекло, выросла каменная стена, казавшаяся такой близкой, что столкновение с ней просто нельзя было избежать. Но взвизгнули колеса на вираже, и свет вернулся. Дагни увидела перед собой узкий выступ вдоль обрыва и протянувшиеся по нему рельсы. Они заканчивались где-то в пространстве. Нос локомотива глядел прямо в небо. Ничто не могло остановить их, удержать на земле, кроме двух полосок сине-зеленого металла. «Принять на себя грохочущий натиск 16 двигателей», — подумала она. «Тяжесть 7000 тонн стали и груза. Выдержать их, удержать и развернуть по кривой». Это немыслимое деяние выполняли сейчас две полоски металла шириной в ее руку. Что сделало это возможным? Какая сила придала незримому расположению молекул ту прочность, от которой зависели теперь жизни их самих и людей, ожидавших прихода 80 вагонов? Она увидела лицо человека и руки его, освещенные пламенем лабораторной печи, светом белой полоски жидкого металла. Ощутив натиск чувств, не в силах его сдержать, Дагни повернулась к двери машинного отделения, настежь распахнула ее и, пронзенная струей ставшего весомым воздуха, бросилась в недра грохочущего сердца локомотива. На какое-то мгновение ей показалось, что она превратилась в единственное чувство – в обретший плоть слух. И слух этот делался долгим, колеблющимся, падавшим и возраставшим воплем. Глядя на огромные генераторы в раскачивающейся, замкнутой металлической коробке, она подумала, что хотела видеть их, потому что переполнявшее ее чувство победы связано с этими машинами, с ее любовью к ним, со смыслом всей ее жизни, избранной ею работы. На пике этой бури эмоций Дагни буквально кожей почувствовала. она вот-вот поймет нечто доселе неизвестное ей, однако такое, что следовало знать. Она заливисто рассмеялась, но не услышала своего смеха. Окружавший ее непрерывный рев не позволял слышать ничего иного. «Линия Джона Голта!» — крикнула Дагни только для того, чтобы не услышать ни единого слова, слетевшего с ее уст. Она неторопливо шла вдоль моторного отсека, по узкому проходу между двигателями и стенкой, чувствуя себя наглым, незваным гостем, вторгнувшимся во внутренний мир существа, под его серебряную шкуру, наблюдающим за жизнью, бившейся в серых металлических цилиндрах, изогнутых трубках, в окружении лопастей вентиляторов, укрытых металлической сеткой. Колоссальная сила, переполнявшая эти машины, по невидимым каналам перетекала к тонким стрелкам под стеклами циферблатов, к красным и зеленым огонькам, подмигивавшим на панелях, к высоким узким шкафам с надписью «Высокое напряжение». «Почему, глядя на машины, я всегда ощущаю уверенность и радость?» – подумала Дагни. Огромные очертания их никак не вмещали в себя два нечеловеческих по своей природе понятия – беспричинно и бесцельно. Каждая деталь двигателей представляла собой обретший материальный облик ответ на вопросы «почему» и «зачем?», как ступеньки ее жизни, курса, избранного той разновидностью разума, которую она почитала. Двигатели тепловоза были для нее моральным кодексом, воплощенным в стали. «Они живые», — думала она. «Живые, потому что представляют собой физическую оболочку действия живой силы, разума, сумевшего постичь всю их сложность, придать ей цель, форму». На мгновение ей показалось, что двигатели стали прозрачными и что она видит их нервную систему. Сеть эта образовывалась связями более сложными и значительными, чем просто провода и электрические контуры, рациональными связями, созданными человеческим разумом. «Они живые», — думала она, — «и душа их управляет ими со стороны. И душа эта находится в каждом человеке, наделенном способностью быть на равных с машиной. Если душа эта исчезнет, остановятся и моторы, потому что именно она поддерживает их движение. Не нефть, текущая в трубопроводах под ее ногами, ведь нефть вновь станет тогда простым минералом. Не стальные цилиндры, которым суждено тогда превратиться в пятна ржавчины на стенах пещер новых дикарей. Нет, именно душа, сила живого ума, сила мысли, выбора и цели. Дагни повернула обратно к кабине. Ей хотелось смеяться, преклонить колени, воздеть к небу руки, дабы выпустить на свободу то, что переполняло ее. Но она понимала при этом, что чувства ее нет и не может быть выражения. Она замерла на месте. На ступеньках перед дверью кабины стоял Риордан. Он смотрел на нее так, словно знал, зачем она здесь. Знал, что с ней происходит. Оба они неподвижно застыли, воплотившись во взгляд, соединивший их в узком коридоре. Наполнявшее ее биение, биение моторов, исходило и от него. Грохочущий ритм лишил ее воли. Не произнеся ни слова, оба они вернулись в кабину, зная, что память о пережитом мгновении останется с ними. Утесы впереди превратились в ясное жидкое золото. В долинах внизу уже густели тени. Солнце опускалось за высящиеся на западе вершины. Они мчались туда, поднимаясь к солнцу. Небо уже темнело, обретая цвет зелено-голубых рельсов, когда в далекой долине они заметили дымовые трубы. Это был один из новых городов Колорадо. Тех, что сами собой вырастали посреди нефтяного месторождения Уайетта. Дагни заметила угловатые контуры современных домов, плоские крыши, огромные окна. Расстояние не позволяло различить фигуры людей. И в тот момент, когда она подумала, что из такого далека они, конечно же, не смотрят за поездом, откуда-то из-за домов в небо вспорхнула ракета, поднявшаяся над городом и рассыпавшаяся золотыми звездочками по темнеющему небу. Люди, которых она не видела, ждали появления состава на склоне горы и приветствовали его салютом, осветившим сумерки огненным дождем, знаком праздника или призыва на помощь. За следующим поворотом, во внезапно открывшейся дали, Дагни увидела невысоко в небе два светившихся электрических огня – белый и красный. Это были не самолеты. Она заметила поддерживавшие их металлические рамы и сразу поняла, что перед ней буровые установки White Oil. Колея пошла вниз. Земля как будто распахнулась навстречу поезду, словно бы расступились сами горы. А внизу, у подножья горы Уайта, через темную расщелину каньона был переброшен мост из Риарден-Металла. Они летели вниз. Дагни забыла точный градус уклона, забыла радиус виражей постепенного спуска. Ей просто казалось, что поезд несется вниз, ныряет вниз головой. Мост вырастал им навстречу. Невысокий, образованный кружевным металлическим переплетением. Несколько истинно зеленых балок, ярких под косым лучом солнечного света, пробивавшимся сквозь какую-то брешь в горной цепи. Возле моста стояли люди, толпа казалась темным пятном, немедленно сместившимся на самый край ее сознания. Дагни услышала торопливый стук ускоряющих вращения колес и какую-то музыкальную тему, угадывавшуюся в их нарастающем ритме. Она будоражила ее, становилась все громче, и вдруг зазвучала в кабине, хотя Дагни понимала, что раздается она только в ее голове. Это был пятый концерт Халлия, и она подумала, неужели он написал свой концерт ради такого случая? Неужели и ему были знакомы подобные чувства? А поезд летел все быстрее. Дагни казалось, что они расстались с землей. Горы подбросили их на трамплине, и теперь состав пронзает пространство. «Такое испытание не будет честным», — подумала Дагни. «Мы не коснемся моста». Над ней застыло лицо Риордана. Запрокинув голову назад, она могла видеть его глаза. Застонал металл. Забарабанили колеса под полом тепловоза. Замелькали за окнами диагональные стойки моста. Со звуком металлического стержня, звякающего один за другим по столбам забора, замелькали и исчезли. Скорость направленного вниз движения уже возносила состав вверх. Кабина вдруг оказалась окруженной буровыми вышками White Oil. Подлоган повернулся к ним и посмотрел на Риордана с легкой улыбкой. И Риордан сказал: «Ну вот, приехали». Знак на крыше оповещал: железнодорожный узел Уайт. Дагни впилась в него глазами, чувствуя что-то не так, и не сразу поняла, в чем дело. Станционный знак не двигался. Самым неожиданным впечатлением от всего путешествия оказался именно этот миг. Остановка. Откуда-то донеслись голоса. Дагни посмотрела вниз и увидела людей на платформе. А потом дверь кабины настежь распахнулась. Она поняла, что должна спуститься первой, и подошла к порогу. Она вдруг ощутила, насколько хрупко ее тело, насколько легка ее застывшая на мгновение в воздухе фигура. Взявшись за металлические поручни, Дагни начала спускаться по лестнице. Еще на половине пути она почувствовала на своей талии мужские ладони, оторвавшие ее от ступеней, подбросившие в воздух и поставившие на землю. Дагни не могла поверить, что смеющееся мальчишеское лицо перед ней принадлежит Элису Уайту. В памятных ей напряженных, полных презрения чертах теперь читались чистота, энергия, радостное благоволение ребенка к миру, для которого он и был предназначен. Чувствуя себя неуверенно на твердой земле, она припала к его плечу. Он обнимал ее, она смеялась, она слушала его слова, она отвечала: «Разве можно было сомневаться в том, что мы это сделаем?» Тут Дагни заметила лица окружавших ее людей. Это были пайщики линии Джона Голта. Люди, представлявшие Нильсон Моторс, Хэммонд Кар Компани, литейный завод Стоктон и всех прочих. Она обменивалась с ними рукопожатиями, речей не было. Чуть сутулясь, она опиралась на Элиса Уайта, откидывая волосы со лба. Дагни молча пожимала руки поездной бригаде, на всех лицах сверкали улыбки. Вокруг мерцали вспышки. С нефтяных вышек на склонах гор махали люди. Над головой Дагни, над всеми собравшимися, последние лучи солнца освещали серебряный щит с буквами ТТ. Элис Уайт взял инициативу на себя. Он куда-то повел ее, расчищая согнутой в локте рукой дорогу в толпе, когда к ним пробился один из фоторепортеров. «Мисс Таггерт!» – обратился он к Дагни. «Не хотите ли вы что-нибудь сказать людям?» Элис Уайт указал на длинную цепочку товарных вагонов. «Она уже все сказала». А потом она оказалась на заднем сиденье открытого автомобиля, поднимавшегося по извилистой горной дороге. Риордан сидел рядом с ней. За рулем был Элис Уайт. Они остановились возле дома, на самом краю обрыва. Рядом не было никакого жилья, зато отсюда было видно все нефтяное месторождение. «Конечно, вы оба остановитесь сегодня у меня», предложил Элис Уайт, едва они вошли в дом. «Или у вас другие планы?» Дагни рассмеялась. «Не знаю, я вообще не думала об этом». «Ближайший городок находится в часе езды на автомобиле. Туда и отправилась вся поездная бригада. Ваши парни из отделения дают банкет в их честь, веселится весь город. Но я сказал Теду Нильсону и всем остальным, что мы не собираемся устраивать приемы и произносить речей. Если только вы сами этого не хотите». «Боже упаси! Нет!» – воскликнула Дагни. «Спасибо вам, Элис». Уже совсем стемнело, когда они уселись за обеденный стол в комнате с широкими окнами, обставленной лаконично, но дорого. Обед им подавал единственный, кроме хозяина, обитатель этого дома – пожилой молчаливый индеец, невозмутимый и любезный. Комнату освещали редкие огоньки, изнутри и извне. Свечи на столе, прожекторы на вышках и кранах, звезды. «Итак, теперь вы считаете себя при деле?» – говорил Элис Уайт. «Нет. Дайте мне только год, и я завалю вас работой. Два состава цистерн в день, как вам это нравится, Дагни? А потом их будет 4 или 6. Сколько захотите». Он указал рукой в сторону огоньков на горах. «Вы скажете, это? Нет, это ничто в сравнении с тем, к чему я приступаю». Он указал рукой на запад. «Перевал Буэна-Эсперанса. В 5 милях отсюда. Все удивляются тому, что я вожусь там. Нефтяные сланцы. Сколько лет назад все расстались с желанием добывать нефть из сланцев, потому что это слишком дорого. Но подождите, увидите результаты разработанного мной процесса. Он даст нам самую дешевую нефть, неограниченные запасы ее, рядом с которыми самое крупное месторождение покажется жалкой лужицей. Я уже заказывал трубопровод. Хэнк, нам с вами придется построить сюда трубопроводы во все стороны. Ох, простите, я забыл представиться вам там, на станции. Я даже не назвал своего имени». Риордан ухмыльнулся. «Я уже его вычислил». «Простите, я сам не люблю легкомыслие, но я был слишком взволнован». «И что же вас так взволновало?» Дагни насмешливо прищурилась. Уайт коротко посмотрел ей в глаза. Торжественный тон его ответа странным образом сочетался с полным смеха голосом. «Самая восхитительная пощечина, которую я получил в своей жизни, и притом заслуженно». «Вы имеете в виду нашу первую встречу?» «Я имею в виду нашу первую встречу». «Не надо. Вы были правы». «Действительно. Но во всем, кроме вас. Дагни, найти в вашем лице такое исключение из общего правила после стольких лет. А да к черту их всех! Может быть, вы хотите, чтобы я включил радио, и вы послушали, что говорят о вас двоих сегодня вечером?» «Нет». «Хорошо. Мне их слушать не хочется. Пусть сами себя слушают. Теперь все они скопом лезут к нам в двери. И командуем мы». Он посмотрел на Риордана. «Чему вы улыбаетесь?» «Мне всегда хотелось увидеть вас таким, какой вы есть». «У меня никогда не было возможности быть таким. до сегодняшнего вечера. И вы живете здесь в одиночестве? В стольких милях от всего на свете? Уайт показал на окно. Я живу всего в паре шагов от всего на свете. А как же общение с людьми? У меня есть гостевые комнаты для тех, кто приезжает ко мне по делам. А что касается всех прочих, я предпочел бы, чтобы нас с ними всегда разделяло столько миль, сколько это вообще возможно. Наклонившись вперед, он заново наполнил бокалы. Хэнк, почему вы не хотите перебраться в Колорадо? Пошлите к черту Нью-Йорк со всем западным побережьем. Здесь находится столица Ренессанса. Второго Ренессанса. Возрождение не живописи и кафедральных соборов, а нефтяных вышек, электростанций и двигателей, изготовленных из рерденметалла. У нас был каменный век, был век железный, а новое время назовут веком рерденметалла, потому что нет предела тому, что стало возможным благодаря вашему изобретению. Я намереваюсь приобрести несколько квадратных миль в Пенсильвании, заметил Рерден. Рядом с моим предприятием. Было бы дешевле поставить филиал здесь, как я и хотел раньше. Однако вам известно, почему этот путь теперь закрыт для меня. И пусть они идут к черту. Верх все равно будет за мной. Я намереваюсь расширить завод, и, если Дагни предоставит мне 3 состава в день до Колорадо, мы еще посмотрим, где расположится столица второго Ренессанса. Дайте мне год эксплуатации поездов линии Джона Голта, дайте мне время собрать воедино всю Таггертовскую дорогу, и я предоставлю вам 3 поезда в день на линии из рерденметалла, протянувшейся от океана до океана. «Хе-хе-хе, кто там говорил, что ему нужна точка опоры?» – проговорил Элис Уайт. «Дайте мне право беспрепятственного движения, и я покажу вам, как перевернуть землю!» Дагни попыталась понять, почему смех Уайта так нравится ей. В голосах обоих мужчин и даже в ее собственном звучала интонация, которой она никогда еще не слышала. Когда все 3 встали из-за стола, Дагни с удивлением заметила, что в комнате горят только свечи. Кейт оказалось, что они окружены ослепительным сиянием. Взяв в руку бокал, Элис Уайт посмотрел на своих гостей и сказал: «За мир, за землю, ибо сейчас она кажется такой, какой должна быть». И он единым движением опорожнил бокал. Дагни услышала звон разбившегося о стену стекла. Это не был обычный жест. Разбить бокал в честь праздника. А резкое движение, полное гневного бунта и злости, больше похожей на безмолвный стон боли. «Элис», – прошептала она. «В чем дело?» Он повернулся к ней. С той же буйной внезапностью глаза его просветлели, лицо успокоилось, пугающая гримаса сменилась мягкой улыбкой. «Простите», – сказал он. «Не обращайте внимания. Постараемся думать, что это всерьез и надолго». Землю внизу уже заливал лунный свет, когда Уайт повел их по внешней лестнице на 2-й этаж дома, к открытой галерее, на которую выходили комнаты гостей. Он пожелал им доброй ночи, шаги его прошелестели по ступеням. Лунный свет словно лишал силы звук, как заставлял он блекнуть краски. Шаги Уайта удалились, и когда они, наконец, стихли, воцарившееся молчание было подобно долгому одиночеству, когда на всей земле не осталось ни одной живой души. Дагни не пошла к своей комнате. Рерден не шевелился. Галерею ограждали только невысокие перила, за которыми начиналось пространство ночи. Угловатые уровни спускались вниз. Тени повторяли очертания стальных сплетений буровых вышек, черными линиями пролегая по светлому камню. Несколько огоньков, белых и красных, трепетало в чистом воздухе, подобно каплям дождя, застывшим на краях стальных балок. Вдалеке 3 небольших зеленых капельки выстроились в линию вдоль железной дороги Таггертов. За огоньками, в конце пространства, у подножия белой дуги, висел сетчатый прямоугольник моста. Дагни ощущала ритм, не соответствующий ни звуку, ни движению. Что-то пульсировало рядом, словно бы колеса тепловоза еще стучали по рельсам линии Джона Голта. Неторопливо, хотя невысказанный призыв и требовал от нее большего, она повернулась к Рирдону. Выражение его лица впервые до конца объяснило ей, что она прекрасно знала заранее, каким именно будет конец путешествия. Он смотрел на нее вопреки всем представлениям о том, как это должен делать мужчина. В нем не было никакой расслабленности, вялости и бессмысленной алчности. Рот его был напряжен. Чуть поджатые губы подчеркивали контуры рта. Только глаза затягивала дымка. Под ними набухли мешки. А взгляд являл некую смесь ненависти и боли. Потрясение превратилось в онемение, распространявшееся по всему телу. Дагни почувствовала, как стиснуло горло. Она не замечала ничего, кроме этой немой конвульсии, мешавшей ей дышать. Однако то, что ощущала она сейчас, значило только одно. «Да, Хэнк, да, потому что это тоже часть нашей битвы. Хотя я и не могу сказать, почему так получается. Ведь в этом наше бытие, противящееся их прозябанию, наши великие способности, за которые они мучат нас, наша способность быть счастливыми. А теперь пусть это будет. Без слов и вопросов. Потому что мы оба хотим этого». Все свершилось подобно взрыву ненависти, подобно удару кнута, ожегшему ее тело. Она ощутила на себе его руки, припала к нему животом. Грудь ее прижалась к его груди. Его губы впились в ее. Рука Дагни скользнула с плеча Рирдона ему на спину. Потом к ногам, повествуя о невысказанном желании каждой встречи с ним. Оторвавшись от его губ, Дагни беззвучно и победоносно смеялась, как бы заявляя: «Хэнк Рирден, строгий и неприступный Хэнк Рирден из подобного монашеской обители кабинета, человек деловых переговоров, жестких сделок, помнишь ли ты о них сейчас? А я помню. И радуюсь тому, что довела тебя до этого». Он не улыбался. Лицо его было лицом врага. Подняв ее голову за подбородок, Рирден снова припал к ее губам, словно стремясь нанести рану. Дагни почувствовала, как он дрожит, и подумала, что именно такой крик хотела бы сорвать с его губ. Капитуляцию сквозь муки сопротивления. И все же она понимала, что победа принадлежит ему, что смехом своим она выражает только восхищение им, что имя ее сопротивлению – покорность, что всеми своими силами она лишь старается сделать его победу более впечатляющей. Он прижимал ее к себе, давая понять, что сейчас она не более чем инструмент для удовлетворения его желания, что его победа означает ее желание покориться. «Чем бы ни являлась я, — думала она, — сколь не гордилась бы своей отвагой, работой, интеллектом и способностями, все это я приношу тебе ради удовольствия твоего тела. Я хочу послужить тебе этим. А ты хочешь удостоить меня высочайшей награды, которую можешь дать мне». На галерее в двух комнатах был включен свет. Взяв Дагни за запястье, Рирден подтолкнул ее к своей комнате, жестом давая понять, что не нуждается ни в ее согласии, ни в ее протесте. Не отводя глаз от ее лица, он запер дверь. Стоя, выдержав его взгляд, она протянула руку к лампе на столике и выключила свет. Подойдя к ней, Рирден вновь включил лампу небрежным, скупым движением руки. Она впервые заметила на лице его улыбку. Неторопливую, насмешливую, чувственную. Словно подчеркивающую цель такого поступка. Уложив Дагни на постель, он принялся срывать с нее одежду. Припав лицом к его телу, она прикоснулась губами к его шее, к плечу. Она понимала, что любое проявление ее желания будет воспринято им как удар, что в душе его собирается немыслимый сейчас гнев. Никакая ласка не удовлетворит его стремление насытиться проявлениями ее желания. Поглядев на ее обнаженное тело, Рирден склонился над ней, и Дагни услышала его голос, в котором звучал триумф, но не вопрос. «Ты хочешь этого?» Ответ ее скорее напоминал вздох, чем слово. Это было произнесенное с закрытыми глазами «да». Она понимала, что мнет ткань его рубашки. Знала, что губы, прикасающиеся к ее губам, принадлежат ему. Но во всем остальном не было раздела между ее и его существом, как не было в этот миг разделения между душой и плотью. Все прожитые годы они шаг за шагом следовали по избранному пути. Их любовь к жизни выросла из осознания того, что ничего в ней не дается даром, что человек сам должен понять, в чем заключается его желание, и обязан сам добиваться его исполнения. Это были годы, отданные металлу, рельсам, двигателям. Годы, когда они повиновались единственной мысли – ради собственного удовольствия следует переделать землю, ведь только человеческий дух придает смысл неодушевленной материи, заставляя ее служить намеченной цели. Путь этот привел их к мгновению, когда, отзываясь на высочайшее, возвышеннейшее мгновение жизни, покоряясь восхищению, которого нельзя было выразить никаким другим образом, дух человека заставляет тело стать наслаждением, преобразуя его в доказательство, в поощрение, в награду. Столь могучую радость, что делает излишними все прочие радости бытия. И он услышал, как дыхание ее превратилось в стон, а она ощутила содрогание его тела.